Глава 9. Россия. Лето 1915 года. И вновь кипел штаб Южфронта. Кипел свежими людьми в новенькой с иголочки форме. Старые фабрики и ателье, строившие раньше гвардейские мундиры, дружно перешли, наконец, на новые образцы. Пестрело в глазах от разнообразных геометрических фигур в петлицах, а на груди новоиспеченных краскомов было пока что девственно чисто. Редко у кого мелькнет орден Красного Знамени, но таких было мало. Прорывы белых всюду удалось остановить. Враг не достиг Воронежа. После взятия Икорца добровольцы прошли еще целых 100 с лишним верст до Старого Оскола, где наступление их, наконец, выдохлось, красные подтянули многочисленные резервы, зарылись в землю. На севере разъезды белой конницы шарили у Колодезного, но перерезать стратегическую рокаду Воронеж-Курск так и не смогли. Повсюду на фронте велись, как указывалось в сводках, бои местного значения или поиски разведчиков. Южные армии красных набухали людьми, словно снег, вешними водами, готовясь вот-вот уступить место настоящему половодью. Ехали уже не пролетарские полки, но старые регулярные части, многие укомплектованные еще маньчжурскими сверхсрочниками. Прибывали артиллерия и боеприпасы. Целыми эшелонами доставлялись снаряды, шли тяжелые орудия. И замначальника оперативного отдела штаба Южного фронта Красной армии товарищ Ирина Ивановна Шульц скрупулезно отмечала все это на картах, так что хвалили даже опытные военспецы. И все чаще в коридорах звучало «пора бы и наступать». Наступать и впрямь было пора. Гетманцы сидели за Днепром тише воды ниже травы, поддерживаемые германскими и австрийскими штыками. На восток пока не лезли. Это надлежало использовать, не дожидаясь, пока сведомые парубки не решат, что настал отличный момент захватить все левобережье. В самом начале июня на Харьковский вокзал прибыл особый литерный состав – поезд из числа императорских. На нем теперь раскатывал народный комиссар по военным и морским делам товарищ Троцкий. Формально Красной армией по-прежнему командовал старый генерал Брусилов, но реальные приказы отдавал именно Лев Давидович. С ним вместе прибыл целый полк охраны. Балтийские матросы, ударные пролетарские сотни, интернациональный батальон. «Ну, товарищи, докладывайте обстановку». Товарищ Троцкий не умел просто ходить. Он всегда не шел, не шагал, он словно летел, почти не касаясь земли. Сила и порыв в нем крылись поистине фантастические, и всех вокруг он буквально заражал своей энергией. Весь штаб Южфронта стоял на вытяжку перед огромным столом, заваленным картами. Самую крупную, какая только нашлась, водрузили на стену. Товарищ Троцкий не очень хорошо видел, и поэтому Ирина Ивановна все значки наносила втрое крупнее, чем полагалось уставами. «А, товарищ Шульц!» — Троцкий блеснул улыбкой. «Рад, рад, душевно рад!» «Вижу, что вы нашли себя, и поистине в штабной работе наконец-то наведен порядок!» «Служу трудовому народу, товарищ народный комиссар!» — отчеканила Ирина Ивановна. «Прекрасно, прекрасно!» — Лев Давидович довольно потер руки. Оглянулся, лощеный адъютант, явно из гвардейского полка, живо подставил ему кресло. «Докладывайте. Вы, товарищ Сиверс?» Командующий Южфронтом нервно вытер руки о галифе. Правда, заметила это одна лишь Ирина Ивановна, так и оставшаяся стоять у карты. «Обстановка, товарищ нарком, такова». Надо признать, докладывал Сиверс четко и дельно. Противник всюду остановлен. Ему нанесены весомые потери. Добровольцы перешли к обороне. В бой оказались втянуты все резервы белых. А потому сейчас самый момент перейти в решительное наступление. Царские войска глубоко вклинились в нашу территорию. Однако в этом для них кроется и большая угроза. Мы нависаем над их флангами. Два достаточно мощных удара по сходящимся направлениям могут привести... «Именно так я это и задумал!» — перебил Лев Давидович, — окружить и уничтожить. То, на что не способны оказались битые царские генералы, осуществим мы, командиры пролетарской армии новой России. Соберите лучшие дивизии, чтобы у нас было в десятеро больше сил на участках прорыва. Неудачи не должно быть, помните? Потому что с теми, у кого сплошные неудачи, разбираться будет наш секретно-исполнительный отдел. Товарищ Бешанов, шаг вперед!» Товарищ Бешанов шагнул, и глаза Ирины Ивановны едва заметно сузились. Сузились на миг. И вот уже вновь сделались прежними. Он прекрасно провел кампанию по изъятию излишков хлеба у контрреволюционного казачества. Конфисковал большое количество оружия и уничтожил множество готовых выступить против советской власти царских наймитов. Так что, не сомневайтесь, сумеет разобраться и с теми, кто станет действовать недостаточно решительно. Помните, никакой пощады контрреволюционерам. «Мы обязаны разгромить их раз и навсегда», чтобы отсюда, из отсталой и темной России, хлынул бы во все стороны свет мировой пролетарской революции. Бешанов, подбоченившись, обвел приумолкнувших краскомов нехорошим прищуренным взглядом, словно мясник, явившийся выбрать пару-тройку поросят для вертела. Повисло неловкое молчание. Далеко не все испугались. Трое или четверо комдивов глядели на Бешанова безо всякого страха. Ирина Ивановна заметила, как губы Ёськи Бешеного чуть дрогнули и скривились. Он тоже это увидел. «Итак, какие дивизии вы предполагаете сосредоточить для удара?» Как ни в чем не бывало, осведомился Троцкий у Сиверса. Тот начал перечислять номера частей, количество штыков, сабель, орудий и пулеметов, но Лев Давидович лишь небрежно помахал рукой. «С этим, товарищ Сиверс, вы разберетесь сами. Нет, я спрашиваю, каково качество этих дивизий? Они из полков старой армии или уже нового формирования? Каков процент сознательного пролетариата и беднейшего крестьянства? Процент добровольцев? Какие комиссары там работают? Каково настроение бойцов? И не перекладывайте это на военный совет. Комфронта отвечает за все. Помните это». Сиверс не то чтобы побледнел, но кулаки у него сжались. Гордость его была явно задета. «Дивизии, товарищ Троцкий, в основном старые. Новые, пролетарские, как я не раз докладывал и вам, и товарищу главкому, понесли большие потери в боях зимы и весны. Наступление, предпринятое Южной ревармией товарища Антонова-Овсеенко, обернулось юзовской катастрофой и разгромом наиболее мотивированных, укомплектованных сознательным пролетариатом и балтийскими матросами частей. Кампания по сбору хлеба на Дону, при всей ее необходимости, привела к шатаниям в части отправленных туда полков. Бойцы из мобилизованных крестьян, даже бедняков, не видели в белоказачестве своих врагов, несмотря на всю разъяснительную работу наших комиссаров». Ирина Ивановна взглянула на Сиверса с невольным уважением. Он не боялся, хотя слухи о том, какими методами товарищ нарком военмордел наводит порядок, широко распространились по фронту. Лев Давидович дослушал до конца, улыбнулся снисходительно, словно вынужденный объяснять прилежному, но не слишком способному ученику то, что его товарищи по классу давным-давно усвоили. «Вы, товарищ Сиверс, не понимаете всю остроту текущего момента. Отсюда и ваше рассуждение, словно позаимствованное из замшелых драгомировских учебников. Ну, вижу, рветесь что-то сразу возразить. Возразите, мы не боимся дискуссий, лишь бы они потом не повлияли на исполнение приказов». «Товарищ народный комиссар, положение наше на сегодняшний день вполне выигрышное. Как ни посмотри, с точки зрения или военспеца, или политработника. Враг в полуокружении. Его лучшие части уже обескровлены, а новые взять неоткуда. Самые упорные защитники старого режима уже полегли. Те кадровые офицеры, что приняли нашу сторону, служат вполне хорошо. Факты измены крайне редки. «Мы можем выстроить за Воронежем еще 10 оборонительных рубежей, если надо. И пока враг их прогрызет, от него вообще ничего не останется. Если вы считаете, что надо поступить именно так, то мы, командование Южфронта, разумеется, выполним приказ. Но я считаю, что мы сейчас можем одним ударом покончить с беляками, сбросить их в море, пленить царя или вынудить его к позорному бегству. Мы превосходим противника по численности самое меньшее в 5 раз. Если не наступать сейчас, то когда же? А для наступления мы как раз и планируем использовать старые кадровые части». «Вы закончили?» — вежливо осведомился Троцкий. Сиверс кивнул. У него заметно дергался кадык. «Во-первых, товарищ Сиверс...» Спокойно и даже вкратчиво начал Лев Давидович. «Вы ломитесь в открытую дверь. Я уже сказал, что наступление — это моя идея. Во-вторых же, наша победа должна быть достигнута силами новой армии, Красной армии, Пролетарской армии. Военспецы и прочее — не более чем инструмент. Поэтому так важны успехи, одержанные именно нашими рабочими полками. Поэтому мы с товарищем Лениным были так огорчены неуспехом Антонова Овсеенко. Типичнейшая партизанщина, самовольство, прикрытие незнания и неумения трескучей революционной фразой. А вы, гражданин Комфронта, допустили эту катастрофу. Нарком Военмор словно забыл, что Южфронтом изначально командовал именно Антонов Овсеенко, а Сиверс был у него заместителем. Товарищ Троцкий предпочел об этом забыть. «И теперь в старых дивизиях, хоть и перешедших на нашу сторону, — продолжал Лев Давидович, — распространяется поверье, что, дескать, это они спасают революцию. Разумеется, мы проведем соответствующую работу, но победа должна быть достигнута не царской армией, просто поднявшей новые знамена и поменявшей номера дивизий, а новой, нашей, рабочей Красной армией, новыми командирами. Да-да, такими, как вы, товарищ Сиверс. Вы можете гарантировать успех наступления? Или, быть может, лучше и впрямь построить 10 оборонительных рубежей и дождаться, пока белые расшибут о них свои толоконные лбы?» По вискам Сиверса обильно стекал пот. «Победа должна быть нашей!» Троцкий словно гвозди вгонял каждым словом. «Никаких может быть, хорошие шансы и так далее. Нам нужен успех, товарищ Сиверс, но не просто успех. Немцы в Прибалтике и за Днепром только и ждут момента, чтобы двинуться дальше на восток. Вам известно, что они с австрийцами перебрасывают к линии боевого соприкосновения с нами кадровые, полностью отмобилизованные дивизии. Да, они ждут. Они ведут сложную игру. Они помогли нам разобраться с временным собранием, но теперь у них проснулся настоящий аппетит. А нам требуется некоторый срок, чтобы провести соответствующую работу среди пролетариата Германии. Пролетариата, одетого в солдатские шинели и брошенного туда, где вот-вот может появиться новый фронт. От Балтийского моря до Черного. И нам нужна твердая власть. От Петербурга до Севастополя. Это лишь первый этап грядущей мировой революции, однако без него не обойтись. Поэтому, товарищ Комюшфронта, вы должны не просто наступать. Вы должны одержать решительную и полную победу, которой добьются наши пролетарские полки, дивизии и корпуса. Не можете обеспечить эту победу, скажите об этом честно, как большевик. Прямо сейчас. Мы... Его голос вдруг упал почти до театрального шепота. Обеспечим вам замену. При этих словах Бешанов приосанился и подался вперед, гордо закладывая ладони за ремень. Но и Сиверс был сделан не из песочного теста. Пусть его и прошиб пот, однако голос его не дрожал, и отвечал он твердо. «Ваши распоряжения, товарищ народный комиссар, будут, безусловно, выполнены. Да, я ручаюсь в успехе. Да, мы, конечно же, сделаем так, чтобы слава досталась нашим рабочим дивизиям». «Сведите разрозненные батальоны и полки, где много пролетариата, особенно добровольцев, в особые дивизии», — властно перебил Троцкий. «Используйте их для достижения конечного успеха. Пусть старая армия пробивает оборону белых. Вот, товарищи Будённый и Ворошилов, воюют хорошо, смело. Доверьте им, к примеру, наши новые конные части из Красного казачества и других». «Будет исполнено», — отчеканил Сиверс. «Когда вы планировали наступать?» Вдруг совсем иным тоном спросил Троцкий. «По нашему изначальному плану, через 2 недели, дождавшись полного сосредоточения». «Вздор! При пятикратном перевесе вы уже сейчас сможете прорвать Белый фронт, не дожидаясь, пока они сами закопаются в землю. Начинайте операцию немедленно! Сколько у вас наличных сил сосредоточено непосредственно для нанесения удара?» «Пока еще нисколько. Мы планировали сделать это в последние 3 суток, дабы сохранить в тайне направление наших главных ударов». «Начинайте переброску немедленно. Я лично приму на себя координацию действий Южного и Юго-Восточного фронтов. Штаб мой разместится здесь. Товарищ Шульц, проследите за соответствующим оформлением всех приказов и мне на подпись как можно скорее. Вам все понятно, товарищи командиры?» Ответом было молчание да кивки. «Превосходно!» Троцкий обвел всех горящим взглядом. «Сон, еду и прочее, как говорится, буржуазные излишества надлежит свести к абсолютно необходимому минимуму. Неудачи, как я сказал, не должно быть. Мировая революция ждет нашего успеха. Приступайте к работе. Немедля!» Встал, резко крутнулся на каблуках и вышел, почти вылетел, в сопровождении всей своей свиты. Последним уходил Бешанов. Энергия Льва Давидовича Троцкого, казалось, способна распространяться прямо через воздух, заражая всех вокруг. Посыльные раньше ходили, теперь бегали. Да не просто так, а и впрямь сломя голову. Пишущие машинки трещали, словно целая пулеметная рота. Пишбарышни старались как могли. «Прошу заметить, товарищ Сиверс, что такое количество вольнонаемных в штабе фронта — большая угроза утечки секретных сведений». Ирина Ивановна Шульц смело и даже с вызовом глядела в глаза комфронта. Тот явно нервничал. Приезд Троцкого всех выбил из колеи, и куда больше, чем все на свете прорывы белых. Особенно команда Бешанова. Эти немедля заняли здание Харьковской ЧК, а уже через сутки последовал расстрел с распубликованием в газетах. Расстреляли 2 дюжины бывших. Купцов, священников, пару старых, вышедших в отставку генералов, доживавших свой век в имениях на Харьковщине и решивших почему-то, что их никто не тронет. Распубликовано было, что все казненные были агентами царской охранки. «Это же участь», — предупреждала статья в «Харьковской правде», — «ожидает любого изменника народной власти». Бедняга Яша Апфельберг совсем сник. С бойцами батальона еще держался, а потом запирался со своей казачкой и плакал. «Вы преувеличиваете, товарищ Шульц». «Не в малейшей степени, товарищ командующий. Через наше марш-бюро проходят все приказы штаба фронта, даже совершенно секретные. А кого набрали туда работать? Насколько тщательно их проверили, этих пишбарышень? Они грамотные, служили в конторах присяжных поверенных, в городской думе, в банках. Как вы думаете, преданы ли они всей душой нашей пролетарской революции?» «Так ведь, товарищ Шульц, вы тоже не с пролетариата», — не растерялся Сиверс. «Не из пролетариата, верно. Зато я таврический штурмовала. А они?» «Что вы предлагаете конкретно?» «Поручить ЧК тщательно проверить всех машинисток штаба. Это раз. Ввести правило, что документы с грифом «особо секретно» и «совершенно секретно» печатать могут только командиры штаба». Последнее Сиверсу совсем не понравилось. «Да вы что, Ирина Ивановна, у нас никто печатать не умеет. Одним пальцем ударяя, круглые сутки сидеть станем». «Я умею. Можете мне давать?» «У вас другие обязанности», — всполошился Сиверс. «Держать все документы в порядке. Лев Давидович, кстати, отметил образцовое ведение дел. Так и надо продолжать». «Ну, смотрите, товарищ командующий. Потом не надо меня винить, что, дескать, беляки что-то сумели разузнать. Вообще отношение к секретному делопроизводству в штабе совершенно нетерпимое. Я делаю все, что могу. У меня ни единой бумаги на виду, все в сейфах. А черновики оперативно уничтожаются. В то же время многие краскомы, особенно не из военспецов, разбрасывают служебную документацию, доклады с мест и штабную переписку, где попало. С теми же пиш-барышнями крутят, простите за подробности, романы, склоняют к сожительству, а для пущего эффекта болтают языками, хвастаются своей осведомленностью. Да, и кстати, я заметила. Печать штаба фронта у вас, товарищ командующий, на столе стоит, а не в сейфе, как положено. Хорошо, хорошо, товарищ Шульц. Возьмите на себя печать наиболее ответственных и секретных документов. В этом, пожалуй, есть известный резон. А печать... «Должна быть в сейфе!» — железным голосом повторила товарищ Шульц. Сиверс поморщился. «Мой кабинет — не проходной двор, прошу помнить, но я приму к сведению ваши слова». Ирина Ивановна кивнула и, словно удовольствовавшись достигнутым, тотчас отошла наводить страх на штабных машинисток. А приказов и впрямь печаталось немало. В такие наступления Красная Армия еще не ходила. Безумный рывок Антонова-Овсеенко не в счет. Да и Царская не ходила тоже, чтобы ни одна дивизия, ни один корпус, а сразу 5 армий, 2 фронта, друг другу навстречу. С турками воевали в Болгарии, и то ничего подобного не случалось. Всем полкам точное место задай, укажи. Марш организуй, вагоны выдели, погрузку-выгрузку, чтобы паровозы имелись, чтобы огнеприпасы подвезли, чтобы сухари отпустили в достаточном количестве и крупу, и сало, еще царскими запасливыми генералами, заложенные на хранение. Ирина Ивановна сидела одна в оперативном отделе. Пальцы так и порхали над клавиатурой Ундервуда. Пачка свеженапечатанных приказов быстро росла. Вечером снова появился Лев Давидович Троцкий. Был товарищ народный комиссар бодр, весел, как всегда энергичен и не сомневался в успехе. Стоял, заложив руки за спину, негромко насвистывая что-то себе под нос, разглядывал карту, на которой отмеченный синим клин добровольческой армии глубоко врезался в территорию Советской России. Острие почти достигло Воронежа. Но зато фланги открыты. Лучшие части добровольцев на острие – по бокам же полки из мобилизованных, из бывших пленных, в общем силой поставленные на службу гидре контрреволюции. Их смять нетрудно будет. Это не те, что окружили в Юзовке южармию. Ирина Ивановна вышла из комнаты оперативного отдела с пачкой свежих приказов. Все с грифом «Секретно». «Товарищ народный комиссар, вы приказали подать вам на подпись последнее распоряжение». «Именно». Троцкий вальяжно устроился за столом. «Товарищ Сиверс, вы эти приказы лично составляли?» «Лично составлял, со всем штабом». «Значит, понимаете свою за них ответственность». Лев Давидович обмакнул перо в чернильницу, занес над первым из выложенных перед ним Ириной Ивановной документов. Не дать не взять художник, готовый положить на холст финальный мазок. Вообще-то ответственность была на том, кто ставит подпись, но об этом товарищу народному комиссару никто напомнить не решился. «Понимаете свою ответственность», — продолжал разглагольствовать Троцкий. Ему, похоже, очень нравились звуки его собственного голоса. «Наступление надлежит осуществлять с неослабной решимостью, и это важнее даже всех законов военной науки». Нам надо покончить с заразой контрреволюции раз и навсегда. На нас сейчас смотрят пролетарии всех стран и континентов. Победим, и мировая революция не заставит себя ждать, наиболее вероятно, в Германии, Англии и Франции. Не сумеем разгромить врага, будем его отпихивать, терять время, и рабочие Европы, наши товарищи, подумают, что лучше жить и дальше, как жили, вырывая у капитала мелкие подачки, то тут, то там. Так, мои дорогие красные командиры, дело не пойдет. Нам нужна не просто победа. Нам нужен полный и тотальный разгром белого движения. Нам нужен царь. А выталкивать их медленно, в час по чайной ложке... Конечно, кто-то скажет, что, мол, какая разница, если мы все равно победим. Мы, конечно, победим. Но очень важно, как именно мы победим. И сейчас у нас есть все, чтобы победить сокрушающе, полностью и абсолютно. Упустить такой шанс будет преступлением перед мировым пролетариатом. А преступления подобного рода наша революция не прощает. Сиверс и все остальные краскомы старательно кивали. Не кивал один лишь Бешанов, обводя собравшихся нехорошим взглядом. Особенно злобно он пялился на товарища Шульц. И не напрасно. Лев Давидович, закончив пламенную речь, принялся, наконец, подписывать ожидавшие его приказы. Подписывал он размашисто и тоже с явным удовольствием. «Необходимо понимать, товарищи!» Молчать для Троцкого, похоже, было невыносимой мукой. «Что каждый из нас отвечает сейчас не только за свой полк, или дивизию, или даже армию. Человечество получило, благодаря нам, величайший шанс избавиться от эксплуатации, неравенства, несправедливости. Мы ввели, директивно, режим военного коммунизма. Товарообмен вместо купли-продажи. Ибо любые финансовые отношения порождают и тех специалистов, что будут извлекать из этого прибыль, торговать воздухом. А деньги, как известно, даже золотые, нельзя ни есть, ни надеть, и обуться в них тоже нельзя. Не все наши товарищи оказались к этому готовы даже среди сознательных рабочих. Однако, по мере того, как нам удавалось обеспечить главные заводы страны пайковым снабжением по твердым нормам, отношение начало меняться. Нашим главным врагом остается крестьянство. Краскомы невольно шевельнулись. Кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то поднял руку к затылку. Троцкий, разумеется, не мог этого не заметить. «Успокойтесь, товарищи командиры». Слово «враг» здесь означает не то, что принято считать у военных. Пролетариат, взявший в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками в революции. Для обеспечения своей победы пролетарскому авангарду придется на первых же порах своего господства совершать глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную собственность. И нам пришлось это сделать. Ибо иначе это никакая не революция, а просто переворот. И буржуазия, приспособившись, при сохранении товарно-денежных отношений в любом виде, просто вернет себе командные высоты в обществе. Пролетариат же, осуществляя упомянутое мною ранее глубокое вторжение в собственность, придет при этом во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречие в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата. Ибо, пребывая во враждебном окружении, когда великие державы Европы пытаются использовать нас в своих интересах, мы будем вынуждены идти с ними на те или иные соглашения, следовательно, сохранять какие-то буржуазные порядки. То есть соглашения эти в лучшем случае могут помочь нам залечить те или другие экономические раны, сделать тот или иной шаг вперед. Но что подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после триумфа пролетариата в важнейших странах Европы. Теперь вам понятно, товарищи, почему так важна ваша полная, стремительная и абсолютная победа? А за крестьянство, товарищи, не беспокойтесь. Свободный труд на государственной земле ибо чем крестьяне хуже рабочих, позволит нам решить все проблемы». Он размашисто подписал последний приказ в пачке, прихлопнул ладонью. «Выполняйте ваш долг, товарищи командиры». На всем тысячеверстном фронте от Днепра до Дона в эти короткие летние ночи наступило непонятное, пугающее затишье. Добровольческая армия словно бы выдохлась и уже не пыталась нигде атаковать. Напротив, ее поредевшие части усердно копали землю, прокладывая траншеи, оборудуя пулеметные гнезда и позиции артиллерийских батарей. Обо всем этом красные части старательно докладывали с фронта. И телеграммами, и секретными пакетами, написанными то аккуратным почерком старого военспеца, то чернильным карандашом не шибко грамотного краскома, выдвинувшегося из самых низов. «Что это значит?» — ломал голову Сивер, склоняясь над картой, рассеченной паутиной синих и красных линий. «Ничего необычного, товарищ комфронта», — хладнокровно заметила Ирина Ивановна. «Наступательный потенциал добровольцев выдохся. Самые воодушевленные их части пытаются восполнить потери. Вдобавок не могу не сказать. Белые старательно укрепляются на всех направлениях нашего грядущего наступления. Я бы сказала, наверняка не обошлось без сведений из нашего штаба или от комдивов. Все-таки всецело доверять военспецам, особенно таким, скажем, как комдив Ямпольский. «У вас есть какие-то сведения по Ямпольскому?» — вскинул голову Сиверс. «Ничего себе какие-то! Я ведь товарищ комфронта служила в том же корпусе, что и он. Разве вы не смотрели его личное дело перед тем, как назначить на дивизию?» Сиверс смешался. «Конечно, смотрел. Но что ж тут такого? Военспецов у нас теперь много. Громадное большинство вполне честно воюет. Не без заложников, конечно, но это было необходимо. Тем более, что и расстреливать почти никого не пришлось. А верность огромного числа бывших офицеров это обеспечила. Угроза, как говорят шахматисты, сильнее ее исполнения», — кивнула Ирина Ивановна. «Вот только в корпусе этот Ямпольский был самым что ни на есть ярым монархистом. За веру царя и отечества орал при каждом удобном случае. Не верю я таким, которые со всем пылом и нашим, и вашим. А сейчас его послушаешь, так чуть ли не старый большевик». «А вы, товарищ Шульц?» — прищурился Сиверс. «Вы не такая, выходит? Вы что же в кадетском корпусе служили?» «Служила. Никогда этого не скрывала. Потому что с детства по лагерям да по гарнизонам. Среди солдат выросла. Отец у меня лямку армейскую всю жизнь тянул. Ни чинов, ни богатств не выслужил. А я новобранцев грамоте учила, еще девчонкой будучи. Так что в кадетский корпус пойти для меня как продолжение все той же жизни. От гимназии ничем не отличалось. Такие же мальчишки, только в форму одетые. А вот господин товарищ Ямпольский до полковника дослужился. Сами понимаете, товарищ Сиверс, этакие погоны не сами на плечи прилетают». «Ну, то есть никакого конкретного материала у вас на него нет, товарищ Шульц?» «Был бы конкретный материал, так комдив Ямпольский уже именовался бы бывшим комдивом и давал показания следователям ВЧК». «Суровая вы барышня, Ирина Ивановна». «Я не барышня, я товарищ комполка». «Ну, раз материала нет, товарищ комполка, ничего по отношению к комдиву Ямпольскому мы предпринимать не станем. Дивизия его дерется хорошо, позиции не сдает. Перебежчиков на сторону белых очень мало. Воля ваша, товарищ командующий. Мой долг был доложить вам». «А теперь трава не расти, что ли?» Сиверс изобразил раздражение. «Нет уж, товарищ заместитель начальника оперативного отдела. Сказавший А, говорите и Б. Просто поклеп. Возводить никому не позволено». «Есть не возводить просто поклеп». Ирина Ивановна поджала губы, гордо вскинула подбородок. «Разрешите доложить о развертывании ударных частей в районе...» Указка ее уже скользила по карте. Сиверс внимательно слушал. проводника Пети Ниткина. Июнь 1915 года. Записи по-прежнему ведутся с предельной, почти маниакальной аккуратностью. Обязательны даты, дни, недели, место. Правда, заполняются страницы, чем под руку подвернется. То карандашом, то пером для каллиграфии. На бумаге, дорогой и качественной, светло-кофейного цвета, появляются разводы и пятна. Мы не рыли ни траншей, ни окопов. Александровцев отвели с переднего края. И после долгого перерыва все наши роты оказались сведены вместе, в один батальон. Присоединились к нам и бывшие кадеты, сделавшиеся юнкерами, из Павловского, Александровского, Владимирского училищ. Бывшие наши недруги из возраста старшего нас на год теперь с почтительностью слушали наши рассказы о прорыве из столицы и спасении государя. И неудивительно, мы-то сделались прапорщиками, а они до сих пор не имели никакого чина. Забавно было смотреть, как Севка Воротников в обнимку расхаживает со Степкой Васильчиковым. Правда, на вопросы, куда именно делся их ротный, полковник Ямпольский, бывшая шестая рота, а для нас они навсегда именно бывшая шестая, когда мы только-только пришли в корпус, будучи младшей седьмой, бывшая шестая рота отвечала смутно и неохотно. Оно и понятно. Слухи, что Ямпольский командует у красных целой дивизией, расходились среди нас, александровцев, все шире. Поговаривали, что и капитан Шубников тоже среди военспецов, но этого следовало ожидать. А вот Ямпольский удивил. И удивил нехорошо. Впрочем, что нам до этого удивления? Мы отошли от Икорца. Нас сменили пехотные части из мобилизованных Таврической губернии. Силой духа они не отличались, и мы с Федором высказали двум мишеням свое удивление этим решением. Он же лишь пожал плечами и ответил фразой, которую мы доселе от него ни разу не слыхали. «Начальству виднее, кого на передний край посылать». Отошла в тыл и кавалерия. Новосформированные 3-й Кубанский Кавкорпус и 4-й Донской из восставших казаков Вешенской и окрестностей тоже куда-то исчезли. Мы же наслаждались жизнью, насколько могли. Особенно преуспевал в этом Сева Воротников, оказывая поистине магическое воздействие на юных лиц женского пола, как селянок, так и городских мещанок, поместных жительниц, гимназисток и даже, о ужас, учениц местного епархиального училища. Многие сами шли к нам с безыскусными рассказами, что, мол, сперва-то ничего было, обрадовались многие, свобода настанет. А потом-то, ох ты, что потом-то началось, ни купить, ни продать. Батюшку нашего увезли куда-то, чекай увезла, за пропаганду грили. Федор не удержался, бросил жалобщикам прямо в лоб, что, дескать, хата, которая с краю, первая и гореть начинает. Чему, мол, радовались? Врагам, что государь отрекся? Не отрекался он. Какая вам свобода? Отчего свобода? Ну, попробовали с ВЧК пожить. Сильно понравилось? Федора даже две мишени пришел успокаивать. Людям сказал, надо объяснять и растолковывать. В чем у большевиков сила? В лозунгах, простых и понятных. А что жизнь им не соответствует, так это происки врагов. Еще проще, еще понятнее. Так что пусть их Федя, сказал полковник, на самом-то деле генерал-майор, но погон генеральских ни за что так и не надевает. Вот мы пришли, торговлю разрешили, деньги у нас настоящие, из столицы вывезенным золотом подкрепленные. Реформа земельная уже объявлена, на заводах рабочее законодательство, 8-часовой рабочий день, а больше только за особую плату, полуторную. Ничего, Федор, придут люди еще в себя, очнутся от красного дурмана. Хорошо, — говорил две мишени, — да только, я думаю, не все так легко и просто. Многим нравилось даже, когда всем поровну, а главное — богатеев бить, и против нас, красных, в пятеро больше. Тут голову поистине сломать надо, пока поймешь, как же с этакой силищей справляться. Потому что если не справимся, то кончим, как те. Федя Солонов снисходительно взглянул на склонившегося со своим дневником Петю. Ладно уж, пусть пишет. Когда мы победим, для истории пригодится. Когда мы победим? Если мы победим? Городок, где они остановились, был, казалось, неотличим от множества таких же, широко разбросанных по Великой Руси. Главная улица с добротными каменными домами, от рынка до собора, зелень садов, упирающиеся в речной косогор огороды и выгоны, пара трактиров, постоялый двор, гостиница, школа да фельдшерский пункт. На окраинах маслобойный заводик, мельница, а подле церкви заросшее сиренью кладбище, лучшее место для свиданий, по мнению Севки Воротникова. Мало осталось стрелков-отличников, и прапорщик Солонов набрал новую команду. Уже не две мишени, сам он занимался с нею, и не только стрельбой, но и тактикой, тактикой снайперских пар, как он сам это называл. Александровцы удивлялись странному названию, но лишних вопросов не задавали. Они просто радовались лету и внезапной тишине, и светлым платьям девушек, и лукавым их взглядам, и колокольному звону, что плыл над городком и заречными лугами, и пузатому самовару в трактире, и свежему хлебу, что зимой и весной утаили, не дали вывести аспидам. По каплям уходило это время. С венками из полевых цветов на головах у местных красавиц, с мычанием стад, возвращавшихся вечером домой, с гоготом гусей, что хворостинками загоняли в птичники босоногие девчушки, со всем тем, чего, как казалось александровским кадетам, они навсегда лишились. Ведь так долго были только снег да распутица, да заводские трубы и терриконы Юзовки. Скоро все это кончится. Но пока Севка Воротников обнимается с очередной пассией, Петя Ниткин корпит над дневником, а Федор Солонов до немыслимого блеска начищает верную, как смерть, Федоровку, что прошла с ним весь путь от Гатчина до Икорца и далее. Все ждут. Сверим. Сиверс форсисто поддернул манжет, открывая крупные траншейные часы. 9:22. Штабные послушно принялись крутить и вертеть свои собственные буре, мозеры и фаберже. Летнее утро едва успело отгореть. Чистое небо не предвещало дождя. Ах, какой славный сенокос получился бы! И не жарко, солнце не палит чрезмерно, а травы уже поднялись. Уже можно браться за косу-литовку, выходить на добрую работу. Не только майский день год кормит, но и июньский, и июльский тоже, когда сметываются высокие стога, чтобы было чем скотине кормиться долгой белой зимой. Ирина Ивановна Шульц тоже смотрела на часы. Круглый серебряный мозер, крупные мужские. Маленькая секундная стрелка завершила круг, минутная легла на половину часа, и земля содрогнулась. Артиллеристы военспецы из Михайловской академии открыли огонь с закрытых позиций. Из столиц и центральных складов доставленные гаубицы в 6,8 дюймов изрыгнули огонь, и засуетились вокруг них муравьи-человечки, торопясь загрузить в раскрытые пасти казенников сперва снаряд, затем пороховой заряд в картузе, словно тщась насытить вечно голодное чудовище. Все штабные дружно вскинули бинокли. На той стороне, на цепи высот, где укрепились белые, благоразумно не суясь в болотистую низинку, стали черные султаны разрывов. Второй залп, третий, четвертый. Эх, веселая работа! Бей, буржуев, не жалей! Вообще-то говоря, штабу всего Южфронта находиться на переднем краю никак не полагалось, совсем наоборот. Вот Лев Давидович Троцкий никуда не лез, вернее, лез только когда было нужно. И самое главное, точно знал, когда именно нужно. Поэтому сейчас он преспокойно пребывал в Харькове, ожидая добрых вестей, как он выразился. Порученец его, Бешанов, со своими ухорезами тоже остался при товарище народном комиссаре. А вот Константин Нифонтов, напротив, мрачно сидел сейчас в седле на самом краю строя штабных. На него старались не смотреть, потому что в черных петлицах его формы, новой, дорогой и из лучшего сукна, по-прежнему красовались не кубари или шпалы, а одна единственная адамова голова цвета серебра. На Ирину Ивановну Константин время от времени бросал странные взгляды, вроде и со злобой, но в то же время и какие-то виноватые. Никто, ни один краском, товарища Сиверса не исключая, не задал Косте Нифонтову ни одного вопроса. Кто он, собственно, такой, в какой пребывает должности и что вообще тут делает, не имея никакого отношения к штабной работе. В седле Костя сутулился, словно только что выучившись верховой езде. Будто и не было всех этих лет в корпусе, с обязательной выездкой, с умением скакать даже и без сбруи. Но сейчас штабные глядели исключительно вперед, на разворачивающуюся атаку ударных пролетарских частей. На самом деле никакими пролетарскими они не были. Обычные номерные полки старой армии, лишившиеся своих названий и численных обозначений, получившие новые знамена да новые петлицы. Многим не хватило латунных треугольников, квадратов или шпал на петлице, и знаки различия просто рисовали краской через трафарет. Но трафарет или нет, а в атаку они поднялись хорошо, дружно. Пока артиллерия продолжала обрабатывать гребень цепи холмов, пехота одним броском преодолела низину, задержалась, накапливаясь перед решающим натиском. К Ирине Ивановне подал своего коня Павел Егоров, бывший начальник Харьковского военного округа, а затем начдив. В начдивы он попал, не поладив с властным и жестким Сиверсом. Однако теперь вот оказался возвращен в штаб. Шептались, что по личному указанию товарища Троцкого. «Все идет хорошо, не так ли, товарищ Шульц?» «Все хорошо», — кивнула Ирина Ивановна. «Белые не ожидали такой мощи нашего огня, это ясно, и не ожидали здесь удара». «Почему вы так думаете?» «Потому что иначе бы попытались открыть ответный огонь шрапнелью по сосредоточенной пехоте», — показала Ирина Ивановна. «Не надо было им там задерживаться, скопились, замедлились». «Грамотный и готовый к отпору противник накрыл бы их прямо сейчас, нанеся нам потери еще до начала настоящего боя». «Хорошо бы, кабы так». «Да вы сами посмотрите, товарищ член военного совета». «И точно. Артиллерия била теперь куда-то в глубину, накрывая тщательно разведанные цели. Списки их Ирина Ивановна самолично рассылала командирам-артиллеристам». Над головами поднимался воздушный шар артиллерийских наблюдателей, снабженных телефоном, дабы по прямому проводу корректировать стрельбу. А пехота красных частей встала во весь рост, взревела дружно старорежимная, но по-прежнему действенная «Ура!» и, наставив штыки, устремилась вперед, прямо вверх по склонам разбитых тяжелыми снарядами высот. Белые тут успели укрепиться, но не сказать, чтобы так уж сильно. Оно и понятно. Разом на всем тысячеверстном фронте укрепления не выстроишь, и даже колючей проволоки может не хватить. Вот и здесь всего один ряд кольев во множестве мест, уже разнесенный тяжелыми снарядами. Ожил один пулемет белых, за ним другой. Бегущие фигурки в зеленом падали, но куда большее число их перемахнуло через колючку, ворвавшись на позиции добровольцев, и пулеметы тотчас захлебнулись. Новые волны пехоты следовали за первыми, шли густыми цепями. Пулеметы молчали, молчали и пушки белых. Они имелись на этом участке, стояли на закрытых позициях, но, похоже, были успешно накрыты красной артиллерией. «Запросите наблюдателей». «Что с поражением целей 5, 8 и 10?» Ирина Ивановна обернулась к порученцу. Тот по старой привычке козырнул и кинулся к телефонистам. «Успешно поражены!» — доложился вскоре. Услыхавший это Сиверс довольно кивнул. «Вскоре и ваш черед настанет, Семен Михайлович». «Да уж заждались!» — пробурчал усатый кавалерист. Покажем контре этой, что такое красный конник. Да чего там показывать? В пустоту войдете, если разведка нам не врет, — подхватил Егоров. Чего это в пустоту? — аж обиделся усатый. Нам пустота не нужна. Кого рубить станем? Спокойно, спокойно, товарищи. Сейчас должны командиры доложиться. И точно. Немного погодя к штабным подвели пару запыхавшихся вестовых. Комполка докладывает, что высоты взяли. Беляки сбежали, пулеметы побросав, винтовки тоже. Видать, чтоб бежать подручней было. Штабные хохотнули. Карту! Властно потребовал Сиверс. Михайловку, значит, взяли. Новоцыгановку тоже. Сопротивление белых слабое. Очень мало войск. Подозрительно это. Вдруг мрачно заявил Костя Нифонтов. Нервно засучил пальцами, словно что-то солил. Добровольцы всегда насмерть стоят. Контратакуют при первой возможности, а тут... Постреляли, да и отходят. Трофеев очень мало, пленных совсем нет. Сколько пулеметов взяли? Два всего? Ничего удивительного, резко ответила Ирина Ивановна. Вы хотя бы знаете, сколько у белых всего на фронте войск и сколько конкретно на этом участке? Или вы считаете, что штаб Южфронта должен был специально выбрать направление, на котором беляки зарылись в землю по самые брови, и где у них стоят их лучшие части, чтобы только вам трофеи обеспечить? Остальные штабные воззрились на товарища Шульц с почти мистическим ужасом. Возражать личной гвардии Льва Давидовича с Адамовой головой на петлицах не решался никто. «Слишком уж легко это у нас получилось», — упрямо бурчал Нифонтов. Вид у него, правда, был весьма затравленный. «Подозрительно. Я доложу товарищу наркому». «Доложите!» — еще резче бросила Ирина Ивановна. «А заодно доложите, что штаб Южфронта, несомненно, из контрреволюционных соображений, так выбрал место для прорыва, чтобы тут оказалось как можно меньше войск противника, чтобы наши полки понесли как можно меньшие потери. Все это, разумеется, очень подозрительно. Ведь настоящие командиры, всем известно, стараются атаковать наиболее укрепленную позицию врага». Раздался сдержанный смех. Нифонтов покраснел. «Правильно, товарищ Шульц!» Сиверс набрался храбрости. «А вы, товарищ Нифонтов, не думайте, что только вы товарищу наркому докладывать можете. Мы такое количество войск не для того собирали, чтобы телами солдатскими все подступы к позициям беляков устилать». Нифонтов нахохлился, руки его тискали поводья. «Мы продвинулись на 4 версты», — обвел штабных взглядом Сиверс. «Беляки не бегут беспорядочно, они стараются отходить, цепляясь за тыловые позиции. Но их тут слишком мало, понятно это вам, товарищ Нифонтов. Вот и Семену Михайловичу в дело пора. Застоялись, поди, лошадушки-то ваши?» «Как ей застоялись», — ухмыльнулся усач. «Наконец-то, товарищ комфронта! Первая конная дивизия себя покажет, не посрамит пролетарского дела!» Сиверс кивнул. «Добро. Задача вам известна. А нам пора. Сейчас второй эшелон в дело пойдет, а Льву Давидовичу мы доложим, что оборона белых прорвана на всю глубину. Противник отходит, оказывая слабое сопротивление в силу ограниченности сил. Надеюсь, на Юго-Восточном фронте у товарища Егорова дела идут так же хорошо». В Харьков, в штаб фронта, все вернулись в приподнятом настроении. Прорвавшиеся части слали бодрые донесения. Конная дивизия Буденного пошла дальше, гулять по тылам беляков. Пехота, сколько могла, продвигалась даже и в темноте. Лев Давидович Троцкий встретил их в большом зале подле огромной карты, на которую расторопные его ординарцы успели нанести положение наступающих полков. Красные стрелы глубоко и уверенно вонзались в пространство, очерченное жирными синими линиями. Короткими дугами показывалось положение отдельных частей. За день горловина прорыва расширилась до 20 верст. Правда, не были взяты 2 городишки у основания прорыва. Там беляки отстреливались несколько более бодро. Но Сиверс решил городки эти просто блокировать, А еще лучше окружить, благо сил хватало. Потом добровольцы оттуда сами уйдут. Ну, если не уйдут, им же хуже. У Егорова на Юго-Восточном фронте дела тоже шли хорошо, хотя там противник сопротивлялся упорнее. За сутки получились два клина, глубоко врезавшихся в боевые порядки белых. Конные дивизии продвинулись еще дальше, и последние рапорты от них были более чем бодры. Захвачены железнодорожные станции, перерезаны дороги, белые всюду отходят. Троцкий поигрывал красным карандашом, склоняясь над картой поменьше, чем висевшая на стене. «Товарищ народный комиссар!» Все в штабе Южфронта разом обернулись. Сжав кулаки и побледнев, рядом с развалившимся в кресле Бешановым стоял Костя Нифонтов. «Лев Давидович, Костян тут дело говорит». Йоська обращался к народному комиссару по военным и морским делам, словно к собственному дядюшке. «Что-то легко уж больно у нас все выходит. У меня так с фараонами случалось. Ключево идет, как по маслу и даже глаже. Жди засады». Троцкий наблюдал за Бешановым с каким-то почти медицинским удовольствием. И улыбался, словно задавшись целью определить, до чего тот может дойти и что вытерпят штабные командиры. «Товарищ народный комиссар», — твердо сказал Сиверс, — «мы не знаем этих людей, не знаем степени их военных познаний, равно как и не осведомлены об их заслугах перед революцией. Секретно-исполнительный отдел пока что отметился в Харькове только лишь расстрелом заложников. Контру, конечно же, расстреливать надо, но геройствовать в подвале, куда приговоренного приводят связанным, это несколько не то, что встретить ту же контру на поле боя, да еще при оружии». «Смело говорите, товарищ Сиверс, смело!» Троцкий усмехался, даже как будто бы одобрительно. «Но ведь наступление и впрямь началось успешно, как по маслу, не так ли, товарищ Бешанов?» Сиверс не сдавался. Рядом с ним тесно стояли штабные, и военспецы, и те, кто еще полгода назад и не помышлял о военном деле. Все сильные мужчины неробкого десятка, все при оружии. И Сиверс решился. «Очевидно, гражданину Бешанову больше пришлось бы по нраву, если бы мы сейчас умывались кровью, так? На понт не бери, начальничек!» Бешанов не сменил позы, так и сидел, развалясь в своем кресле. «Говорю тебе, Сиверс, я подлянку фараоновскую за три версты чую». «Товарищ народный комиссар!» Сиверс вытянулся в струнку. Рядом с ним также встали по стойке смирно кадровые военспецы, а после мгновенного колебания и остальные красные командиры. «Я не знаю, в каком качестве здесь пребывает этот гражданин», — комфронта вновь сделал акцент на слове «гражданин», — «и почему он позволяет себе подобное. Если вы, товарищ народный комиссар, самолично утвердив своей подписью приказы штаба Южфронта, недовольны мною как его командиром, снимайте с должности, но терпеть выходки этого уголовника я не намерен». Бешанов нагло закинул ногу на ногу, покачивался до блеска надраенный сапог. Гневные словеса Сиверса его немало не задели и даже не взволновали. «Вы, товарищ Сиверс, прямо как и не большевик, не красный командир?» Троцкий улыбался. «Товарищ Бешанов не гражданин, а начальник секретно-исполнительного отдела ВЧК. И здесь он со специальным заданием — проверить, не работает ли тут разведка белых, нет ли здесь его агентов». «Агентов искать бесспорно следует, товарищ нарком», — спокойно сказала вдруг Ирина Ивановна. «Вопрос только в том, где именно их искать и как. Мы вот, например, с товарищем комфронта проверили всю организацию секретного документа оборота, усилили контроль за вольно-наемным персоналом». «А с тобой мы еще поговорим!» Бешанов вдруг резко поднялся. «В Питере разговора не вышло. Ничего, здесь закончим». «Тихо», — негромко сказал Троцкий И, удивительное дело, Бешанов мгновенно осекся. «Не горячитесь, товарищи. Большевик — это прежде всего холодная голова. Товарищ Сиверс, вам самому успех первого дня не кажется подозрительным?» «Никак нет, товарищ нарком». «Почему?» «У Егорова на Юго-Восточном такого глубокого прорыва нет». «У Егорова казачьи земли. Он прямо в области Вешенского мятежа наступает». «Ясно, там из-за каждой стрехи в спины палить будут». «А у нас здесь области русские, крестьянские. Они продразверсткой хоть и не шибко довольны, но беляков ненавидят». Сиверс говорил уверенно, с напором. «Это раз. Второе. Не знаю, как Егоров разведку у себя поставил, а вот у нас товарищ Шульц, хоть и зам по оперативному разделу, но разведкой занималась самолично. Множество ценных сведений было собрано». «Это как же?» — заинтересовался Троцкий. «Нет, за линию фронта я не ходила, товарищ нарком». Товарищ Шульц позволила себе легкую, почти незаметную улыбку. «А вот с бабами говорила. Бабы, они сейчас туда-сюда шмыгают. Тут что-то продадут, там на что-то сменяют, здесь что-то купят. Мужики-то большей частью или дома сидят, или в армии». «В какой?» — тотчас перебил Лев Давидович. «В обеих, товарищ нарком». Ирина Ивановна оставалась очень спокойна. «Куда мобилизовали?» «Вот бабы и бегают, все видят, все слышат, и языками мелят, само собой. Вот мы баб-то и слушали. Потом, конечно, перепроверяли, слухи отсеивали, выдумки, прочее. Вот и нашли слабое место». «Значит, местное население — раз. Разведка — два. Что еще, товарищ Сиверс?» «Артиллерийское наступление, товарищ нарком». «Собрали все тяжелые орудия в один кулак. Аэростат подняли с наблюдателями и накрыли все выявленные разведкой цели. Товарищ Буденный вот докладывал, батареи у беляков разгромлены нашим огнем, много побито и брошено». «Учет трофеев ведется?» «Так точно, товарищ нарком. Только с тех трофеев толку немного, обломки одни. Что сгорело, что осколками посекло». «То есть орудия белые не бросили?» «Исправных совсем мало. Все остальное только на лом и годится». «У царских войск плохо с артиллерией», — вступила Ирина Ивановна. «Поэтому ясно, что орудия они спасали любой ценой». «Возможно, возможно», — бормотал Троцкий, вглядываясь в карту. Прерывистые красные линии оказались глубоко в белом тылу. Окружение грозило всей воронежской группировке противника. «Чего они ждут?» — спрашивается. «Надеются нас остановить на тыловых рубежах, потому так быстро и отходили, чтобы подтянуть резервы. Воронеж им необходим как ступенька для наступления на Москву. За него они будут драться». «Что ж, нам их упорство на руку», — заключил нарком. — «Товарищ Сиверс, вы готовы к развитию успеха?» — «Так точно, готов, товарищ Троцкий». — «Однако...» — «Никаких «однако». Если бы мы колебались и медлили перед Октябрьским переворотом, ничего бы у нас не вышло. Зиновьев и Каменев, помнится, нас запугивали. Дескать, в столицу у Временного собрания и немецкие части, и юнкера отлично вооруженные, готовые драться, и казаки... И гвардия может вырваться из стрельнинского окружения. Нельзя, мол, выступать. Но мы их не послушали, да? Не послушали. Действовали смело, решительно и добились полного успеха. Вот и вы тоже не медлите. Углубляйте прорыв, вводите резервы. Сейчас не до сбережения чего бы то ни было. Преступлением перед революцией будет упустить такой шанс». «Безоглядное продвижение вперед без должного закрепления на позициях», — начал было Сиверс, но Троцкий лишь отмахнулся. «Медлить нельзя, товарищ комфронта, понятно вам это или нет? Нельзя! Белые вот-вот сообразят, чем им грозит наш прорыв. Поймут, что нас уже не остановить, и начнут отход от Воронежа, выскальзывая из нашего капкана. Это, конечно, тоже будет успех — отбросить их на юг. Но не тот успех, что нам требуется». «Вас понял, товарищ нарком». «Что-то быстро вы согласились», — Троцкий пронзил Сиверса взглядом. «Небось, думаете, мол, пусть начальство это уедет, а мы тут сами обделаем, как считаем нужным. Нет уж, дудки, никуда не уеду, буду следить. Егоров на востоке отстает, так что от вас теперь зависит куда большее, чем вам казалось. Наступление вести со всей пролетарской энергией, яростью и отвагой. Все резервы в дело!» «К чему они нам, если белые отступят, вырвутся из ловушки? Теснить силы контрреволюции на юг мы сможем и так. Но надо не выталкивать их, а окружать и уничтожать. Чем решительнее будут наши победы, тем внимательнее и пристальнее станет мировой пролетариат смотреть на нас. Тем скорее он сам убедится в действенности вооруженной борьбы за свободу, и тем скорее вспыхнет мировая революция. Закончил речь свою товарищ нарком, словно на митинге, стоя, взнеся сжатый кулак и обводя всех собравшихся огненным взором. Говорить Лев Давидович умел, не сбивался, не мямлил, не тянул. Фразы лились потоком, без малейших сбоев, как по писаному. И в следующие дни товарищ Троцкий, появляясь в штабе, неизменно выступал с горячими речами. Правда, Бешанов с ним теперь не появлялся. Говорили, что он сидит безвылазно в здании Харьковской ЧК, держа при себе для поручений коменданта Фукса и командира расстрельного взвода Саенко. А вот Нифонтов постоянно отирался в штабе фронта без каких-то ясных полномочий и дел. Красные командиры, даже и те, что из пролетариата, его сторонились. Военспецы смотрели с брезгливостью. Ирина Ивановна печатала очередную пачку приказов, когда Нифонтов вдруг возник на пороге ее отдела. Именно ее, потому что начальник Конова так в штабе и не появлялся, занятый какими-то особо секретными и одному товарищу Троцкому известными вещами. Костя отпустил жидковатые усики, носил щегольские сапоги на изрядном каблуке, чтобы казаться выше и значительнее, и был перетянут ремнями, словно красотка корсетом. Справа маузер, слева шашка. «Где сегодняшние донесения от передовых отрядов?» — поинтересовался он голосом, что, наверное, ему самому казался сильным, властным и значительным. «Мне сказали, что вы забрали их все. Дайте, мне они нужны». Ирина Ивановна не подняла головы. Пальцы ее с прежней скоростью порхали над клавишами. Нифонтов побагровел. «Я задал вам вопрос!» Ирина Ивановна продолжала печатать. Костя, казалось, заколебался. Но уже миг спустя рот его сжался в некрасивую бледную черту. Правая рука легла на кобуру. «Встать, сука!» — почти завизжал он. «Документы сюда! Я приказываю!» Ирина Ивановна перестала печатать. Пальцы Нифонтова дернули кожаный клапан кобуры, однако прямо в лицо ему вдруг уверенно глянул черный глазок пистолетного дула. «Верный, как смерть, Люгер, 9 миллиметров». «Руки!» — скомандовала Ирина Ивановна. И тут Костя Нифонтов сделал самую большую глупость, какую только смог. Рук он не поднял. Рванулся в сторону, но не вправо от Ирины Ивановны, а влево, так что кисти ее надо было сделать совсем небольшое, почти незаметное движение. Пальцы Нифонтова уже сомкнулись на рубчатой рукояти маузера, но такое страшилище из огромного деревянного футляра, могущего служить еще и прикладом, в один миг не выхватишь. Люгер грянул. В замкнутом помещении вышло особенно громко. Раз и второй. Полетели слегка дымящиеся гильзы. Костя с воплем грохнулся на пол. Галифе быстро темнели от крови. Ирина Ивановна вскочила, ствол смотрел Нифонтову в голову. На грохот стрельбы в кабинет вбежали люди, охрана штаба, краскомы, затем и сами Сиверс с Егоровым, пистолеты уже наготове. «Что такое? Что тут случилось?» Подверглась нападению вот этого. Небрежно кивнула Ирина Ивановна на корчившегося Костю. Была вынуждена защищаться. Предложила ему поднять руки и прекратить глупости, однако понимания не встретила. Пришлось стрелять. Как видите, товарищи командиры, могла бы легко его прикончить, но не стала. Отправила ему по пуле в мякоть ног. Над Нифонтовым уже склонялись, кто-то наспех начал перевязывать раны. «Только этого нам и не хватало!» — чертыхнулся Сиверс. «Товарищ Шульц, неужто нельзя было как-то иначе?» «Нельзя, товарищ комфронта», — твердо ответила Ирина Ивановна. «Поинтересуйтесь у этого гражданина, зачем он сюда явился и что от меня требовал. А требовал он ни много ни мало все последние донесения от наших передовых частей, совершенно секретные сведения. Не удивлюсь, что на самом деле никакой это не сотрудник соответствующего отдела нашей славной ВЧК, а агент разведки белых». Меж тем явились и санитары с носилками. Стонущего Костю уложили на них, понесли прочь. Маузер его так и остался на полу, а как он оказался снят, никто даже и не понял. Сиверс мрачно молчал, мял подбородок. Егоров скривился, потирая щеку, словно его мучила сильнейшая зубная боль. Остальные штабные лишь переминались с ноги на ногу, дочесали в затылках. «Что с вами, товарищи?» Ирина Ивановна обвела всех строгим взглядом, словно в классе кадетского корпуса. «Чего вы боитесь? Вы, красные командиры. Мы с вами воюем за новую жизнь, за счастье народное, за мировую революцию. И что же нам теперь? Бояться одного уголовника и одного нервного, растерявшегося и сбитого с толку мальчишку, моего бывшего ученика, кстати?» Все отводили взгляды. «Или вы боитесь товарища наркома?» — усмехнулась Ирина Ивановна. «Понимаю, Лев Давидович может...» «Лев Давидович таки может, таки шо?» Вдруг раздалось от дверей. В проеме застыл сам товарищ народный комиссар по военным и морским делам. Рядом с ним мелко суетился Бешанов. Именно мелко суетился. У него все время двигались руки, бедра, плечи, словно он порывался бежать сразу во все стороны разом. Сам же Лев Давидович говорил с нарочитым акцентом одесского привоза, хотя обычно речь его отличалась правильностью и чистотой, на зависть любому выпускнику историко-филологического факультета. «Товарищ народный комиссар может принять решительные меры, основываясь на революционном понимании текущего момента». Ирина Ивановна не опустила взгляд. Троцкий медленно вошел в кабинет, за ним следом мелко трусил Бешанов, беспрерывно потирая руки. «Что здесь произошло, товарищ Шульц? Почему вы стреляли в моего сотрудника?» «Человек в форме, с неуставными знаками различия, который по должности никак не обязан здесь находиться. Непонятно зачем и непонятно почему пребывающий в здании штаба фронта явился ко мне, в недопустимой форме потребовав предоставления ему совершенно секретных сведений. Полагая, что тем самым он сводит со мной старые счеты, я не стала отвечать. Тогда он перешел на крик, грязно оскорбил меня, схватился за маузер». Я его опередила и, наставив пистолет, потребовала поднять руки. Он не подчинился, бросился в сторону. Мне пришлось применить табельное оружие. Стреляла я аккуратно, с целью лишь обездвижить, а не нанести ранения, несовместимые с жизнью. Анов прямо-таки прожигал Ирину Ивановну ненавидящим взглядом. Но поперед товарища народного комиссара лезть побаивался. За спиной Троцкого маячила еще тройка крепких молодцов, смотревших на наркома, отнюдь не на Йоську Бешеного. «Того, что это мой человек, вам было недостаточно, товарищ Шульц?» «Недостаточно, товарищ народный комиссар. Социализм, как учит нас товарищ Ленин, это учет и контроль. До меня так и не были доведены ни обязанности, ни полномочия гражданина Нифонтова. Я даже не знала, в какой он должности и почему я обязана ему подчиняться. Есть порядок работы с секретной документацией, и ее я не могу безоглядно выдавать, кому попало». «Вот как? А если бы документы эти затребовал я?» Я бы предложила бы вам ознакомиться с ними в соответствующем помещении, ни в коем случае не допуская выноса никаких материалов под грифом «секретно» или даже просто «особой важности», не говоря уж о «совершенно секретно». Но это вы, товарищ Троцкий. Ваши функции мне понятны. А что здесь делает гражданин Нифонтов, мне абсолютно не ясно. «Выполняет мои указания». «Он не предъявил мне вашего письменного приказа, товарищ народный комиссар. Не сослался даже на ваше устное распоряжение. Но в любом случае ни приказы, ни указания, ни распоряжения, кто бы их ни отдал, не могут идти вразрез с правилами работы. Секретная документация зовется секретной не просто так. Когда на карту поставлен успех важнейшей стратегической операции, мелочей быть не может». «Да контра она! Контра!» В наступившей тишине раздался особенно громко яростный шепот Бешанова. «Спокойно, Иосиф». Троцкий даже не глянул на своего подручного. «В словах товарища Шульц есть резон. Подобная смелость мне импонирует. Товарищ Нифонтов, конечно, не должен был ничего требовать. Однако мы все, и я первый, должны знать о положении на фронте». «Нет ничего проще, товарищ нарком. Я или любой другой штабной командир готовы в любой момент исчерпывающе доложить вам обстановку». «Не только, товарищ Шульц, не только». Троцкий обходил ее медленным шагом, словно акула, кружащая вокруг жертвы. Бешанов следовал за наркомом, как приклеенный. «Я обязан знать, в какой степени все преданы делу революции. И для этого буду принимать все необходимые меры». «Несомненно, товарищ нарком. И моя преданность делу революции как раз и заключается в том, чтобы следовать порядку, а не крайне подозрительным указаниям крайне подозрительных личностей, как тот гражданин, которого мне пришлось ранить. Я уже высказала товарищам краскомам, не является ли он агентом разведки белых». «Кто? Костя?» — засмеялся Троцкий. — «Да вы шутите, товарищ Шульц!» «Почему же нет?» — невозмутимо возразила Ирина Ивановна. «Нифонтов из дворян. Его отец служил в гвардейском полку в Волынском». «Волынский полк?» — перебил Лев Давидович. «Да он же одним из первых поддержал нашу революцию». «Поддержал, перейдя на сторону победителей», — парировала Ирина Ивановна. «Не припоминаю его среди штурмовавших Таврический». Отчего-то это неимоверно развеселило товарища наркома. «Ха-ха, остроумно, товарищ Шульц, остроумно! Значит, таким сложным образом белые внедряли своего агента в непосредственное окружение народного комиссара по военным и морским делам». «На месте белых я бы не пожалела никаких средств и сил, чтобы внедрить своего агента в ваше непосредственное окружение», — ровным голосом ответила товарищ Шульц. «И чем безумнее биография, тем лучше». «Вот как у вас?» — хохотнул Троцкий. Штабные командиры замерли. «Да, вот как у меня», — не смутилась Ирина Ивановна. «И должна вам сказать со всей откровенностью, товарищ нарком, мне приходится денно и нощно делом доказывать свою преданность революции. Спросите вот хотя бы товарища Ягоду, а о последнем времени товарища Сиверса или товарища Апфельберга». «Товарищ Апфельберг, конечно, очень талантливый сотрудник, но, увы, подвергся в последнее время моральному разложению с одной пригожей казачкой. Правда, должен признать, очень пригожей казачкой», — усмехнулся Троцкий. «Что ж, товарищ Шульц, на будущее всем нам урок. Иерархии командования надлежит выстраивать четко. А ваш доклад мы, несомненно, заслушаем». «Спокойно, спокойно, Иосиф, я же сказал. Слушаем доклад товарища замначальника оперативного отдела». «Слушаюсь, товарищ нарком». Ирина Ивановна, как ни в чем не бывало, взяла указку и подошла к висевшей на стене карте. «Согласно последним поступившим донесениям, наши авангарды достигли рубежей...» Из дневника Пети Ниткина, июнь 1915 года. Не успели мы стать батальоном, а пришел приказ о разворачивании в полк. Рывок наш к Воронежу не прошел незамеченным. Со всей России пробирались добровольцы. Старшие кадеты выпускных возрастов, юнкера, военгимназисты. И оказалось, что многие, если не все, знают о нас, о том, что мы государя спасли, и просились специально к нам. А потом на фронт приехал и сам государь. Да не просто так. Батальон александровских кадетов стоял в парадном строю. Почищена черная форма, надраены сапоги, сияют верные Федоровки. Щеки Севки Воротникова в свежих порезах от неумелого бритья. Идет вдоль сверкающей штыками шеренги две мишени, и на плечах у него по-прежнему полковничьи погоны. Импровизированным плацем послужил деревенский выгон за околицей. Обитатели сбежались все, от мала до велика. Мальчишки облепили деревья и крыши. Мужики с бабами приоделись, замелькали алые праздничные платки с рубахами. Все глядели на ведущую к станции дорогу. Глядели, глядели, солнце поднималось выше, начинало припекать. Федор Солонов стоял на правом фланге, рядом с офицерами батальона. Ждал, как и все. Ждал, а живот так и сжимался от волнения. И когда уже казалось, что никогда ничего не случится, на дороге появились всадники, а за ними сразу три автомобиля, да не простых, а полугусеничных. Фыркая мощными моторами, покатили прямо к строю батальона. Остановились. И все александровцы, как один, неважно, из самого ли корпуса, или из юнкеров, или даже из примкнувших в последнюю неделю военгимназистов, грянули «Боже, царя храни!» без оркестра, акапелла. Адъютант распахнул дверцу машины. Государь тяжело поднялся во весь рост, спустился на землю. В руках он держал что-то вроде большого зонта, очень большого зонта. За ним следом сошли наследник цесаревич Николай Александрович, брат его Михаил, а из второго автомотора, почти упершегося носом в первый, одна за другой выходили девушки, но не разряженные, не в платьях, а в строгих накидках сестер милосердия с красными крестами на белых косынках. Федор подумал, что вот прямо сейчас он провалится сквозь землю. Великие княжны скромно остановились. Государь же с сыновьями шел прямо к замершему строю александровцев. Остановился он прямо напротив Федора. Бывшие кадеты составили первую роту батальона. Выпрямился, расправил плечи. Однако Федя видел, как сдал государь. Ввалились глаза и щеки, и во всем, даже в осанке, ощущался какой-то надлом. Государь боролся с ним как мог. И сейчас, стоя перед строем поющих гимн мальчишек и юношей, он словно бы вновь стал прежним, как на портретах до старых фото времен турецкой войны. Две мишени, отбивая шаг, встал во фрунт, вскинул руку к козырьку, доложил звенящим голосом, словно и не боевой генерал, из одного лишь странного упрямства носящий погоны полковника, но зеленый прапорщик только-только из юнкеров. Государь кивнул. «Вольно, сыны мои!» Совсем неуставные слова прозвучали. Слова не императора, но и впрямь усталого, жизнью битого отца семейства. «Вольно, храбрецы! Давно собирался к вам, да негоже с пустыми руками являться. А скоро только сказка сказывается. Но вот и готово то, с чем и царю не стыдно перед такими героями появиться. Недолго вам в батальонах ходить». «Ныне и присно будет вам имя, первый отдельный стрелковый государя Александра Третьего полк. Александровцами вас и так кличут, значит, таково и имя ваше будет. И вручаю вам знамя, непростое, Внучки мои, считай, всю зиму над ним спины гнули, пальцы иглами кололи, самолично вышили. Цесаревич с великим князем Михаилом помогли отцу снять серый чехол. Потек светло-коричневатый, словно икона, нежный шелк. Дрогнул, распустился, замер. Глянул на застывшие шеренги батальона, впрочем, уже полка, образ спаса нерукотворного. Строго глядят глаза, нимб распустился дивным цветком, поверху знамени вышито с нами Бог, а по низу вера и верность. Государь говорил еще о том, что они, александровцы, теперь все, считай, его крестники. О том, что они не посрамят ни имени своего, ни тех, кто пал в борьбе и кто уже с небес смотрит на товарищей своих, продолжающих бой. А потом две мишени, опустившись на колени, поднес к губам шелк знамени, высоко его поднял. Грянула многоголосая «Ура!», а у Федора Солонова защипало в глазах. Но это не все. Государь сделал знак цесаревичу. Тот кивнул, шагнул к Арестову, державшему новый стяг. «Спасение августейшей семьи первой ротой александровцев. За подвиг тот причисляется полк к гвардии и носить будет на знамени своем ленту ордена святого Георгия». Черно-золотая лента, свернутая причудливым бантом, прикрепляется к древку. На одном конце кованый вензель государя, на другом — белый Георгиевский крест. И надпись, положенным полууставом, «За спасение государя, 29 октября 1914 года». И вновь троекратное «Ура!». А потом Федор сам не помнил, когда прозвучала команда «Вольно», уже после того, как прошли церемониальным маршем мимо императора и его близких. Помнил только, когда рядом с ним вдруг оказалась великая княжна Татьяна. И они пошли рядом, у всех на виду, туда, где накрыты были столы под белыми скатертями, и дымились самовары, и стояли корзины с белыми калачами, с печатными пряниками да иными заедками. Вот и встретились, Федор Алексеевич. Вот и встретились, Ваше Высочество. Татьяна. Просто Татьяна. Тогда и я просто Федор. Смотрел ли кто на них? Нет, Федя сказать не мог. Только никто к ним не подступился, никто не помешал. А они двое все говорили, и никак не могли наговориться. От Юзовки и пленного Антонова Овсеенко до Икорца и последних боев. О том, как прорывались к восставшим под Миллерова, как дроздовцы хотели расстрелять пленного комиссара и как две мишени не дал им этого сделать. Обо всем рассказывал Федор Солонов, и слова его текли вешними водами, легко, свободно, словно от века так было. И Татьяна говорила тоже о том, как днюет и ночует с сестрами в госпитале, как учится на ходу у лучших докторов и многое уже сама может, хоть и не сиживала на лекциях медицинского факультета. «Ничего», — сказал Федор, — «кончится война, и не придется вам по палатам госпитальным маяться». Татьяна вдруг словно угасла, погрустнела, вздохнула. «А я вот не хочу», — шепнула вдруг. «Знаю, грех это великий. Сама Господа молю да Богородицу, что не вечер за нашу победу, а только в госпитале с ранеными. Нужна я им. Не княжна великая, а сестра, сестрица, что помощь подаст. Вот это правильно, вот это хорошо. А на балах плясать? Нет, как отрезала. Сестры смеются, мол, в монашке собралась Татьяна, а я не в монашке, я во врачи собралась. Ну и что, пусть сейчас там почти одни только мужчины. Я не хуже смогу». «Сможете», — убежденно сказал Федор. «Обязательно сможете. Только так, а никак иначе». «Конечно, сможет», — вдруг подумал он. «Сможет. Все сумеет, сдюжит, потому что не будет лежать в той яме жуткой, как там, как утех. И неловкое молчание. Только тут Федор вдруг осознал, что слишком многие пристально смотрят на них. И друзья-товарищи, и великие княжны, сестры Татьяны Николаевны, и наследник цесаревич, отец ее, и даже сам государь. И она поняла это тоже. Щеки заолели, сделавшись словно красный крест на белой косынке. «Простите, Федор», — пролепетала, пальцы судорожно переплелись. «Я... мне надо...» «Конечно, Татьяна Николаевна». Федор слегка поклонился. «Я тоже. Пора мне». Ему было совершенно не пора, но требовалось же что-то сказать. «Пишите мне», — шепнула Татьяна на прощание. Федя лишь молча кивнул. Друзья встретили его понимающими взглядами, а бесхитростный Севка Воротников от души хлопнул по спине, да так, что далеко не слабосильный Федор едва устоял. «Ну, слон, ну, молодца! Значит, покуда я тут по гимназисточкам, ты, значит, по великим княжнам собрался!» «Заткнись, ворот!» — огрызнулся Федя. «Чушь не неси!» Надо отдать Севке должное, был он при всей своей силе совершенно не злобив, даже и не подумал обижаться на приятеля. «Ладно, ладно, не буду, не серчай». «Да, вот именно, не надо», — встрял Левка Бобровский. Но взгляд на Федора кинул такой многозначительный и с уважением, мол, ну даешь, бродяга. А понимающий все Петя Ниткин промолчал, только вздохнул тяжело. И после вручения знамени все и началось. Невдалеке, к юго-западу, тяжко гремела артиллерия. Орудий красные навезли много, били они часто, недостача снарядов там явно не испытывали. Новоназванный Александровский полк только формально успел разделиться на первый и второй батальоны. Людей особо не прибавилось, а теперь уж и подавно было не до переформирований. Две мишени повел Александровцев ближе к грохочущему фронту. Однако именно что ближе, а не на него самого. Остановились в очередном крохотном городишке с единственной главной улицей, где стояли каменные дома. И тут полковник Арестов велел укрепляться, да не как раньше, окопы по окраине, а занимать подвалы, строить глубокие блиндажи в 4-5, а лучше в 6 накатов, сколько хватит бревен, готовить сектора обстрела для пулеметов, ориентиры, составлять огневые карточки и так далее и тому подобное, понятное лишь человеку военному. Человек же партикулярный вполне удовлетворится общими словами зарываться в землю. Правда, на сей раз зарывались в нее александровцы так, как никогда раньше. Городок звался Засимов. И мирных обывателей его две мишени велел выселять куда подальше при первой возможности. Обороняться тут и впрямь было удобно. Справа речка Засимовка с широкими топкими берегами, цепи высот с крутыми, обращенными на юг и юго-запад склонами, большая дорога, что вела к Воронежу. Дальше на восток Засимовская заповедная пуща, где лес не рубили, а лишь подчищали. В общем, не обойти, не объехать. Или можно, но стоить это будет уйму времени и сил. Городской голова явился было к полковнику Арестову протестовать, мол, что за самовольный снос частных строений? Что значит, а если красные придут? Придут, не придут, то еще бабушка надвое сказала. А косить надо прямо сейчас, а у пчел в разгаре медосборы, а скоро уже и озимо езжать нужно». Кончился разговор тем, что голову посадили в подвал на хлеб и воду. Бани, риги, сараи, отдельные срубы разметывались по бревнышку. До пояса раздетые александровцы таскали материалы, без устали махали лопатами. Кое-кто из местных вызвался помочь, но запросил двойную плату. Две мишени помянул нечистого, но заплатил, почти опустошив полковую кассу. Канонада гремела совсем уже близко. А потом, к вечеру, прелестному, волшебному летнему вечеру на русском черноземье, стихло, словно утомившись. Завтра начнется. Арестов собрал начальников рот и старых бывалых александровцев, то есть и Федю Солонова, и Петю Ниткина. Соседей слева у нас нет, только справа немного, две роты марковцев. Задача простая – удерживать Зосимов до последней крайности, притянуть к нему как можно больше красных, заставить их штурмовать его снова и снова. Трудная задача, Константин Сергеевич. Полковник Яковлев, начальник 2-го батальона, задумчиво водил карандашом по крупной карте верстовки. Неприятель упорен, настойчив, да и лес с болотом не то, чтоб совсем уж непроходимо. Я с нашими кадетами прошел бы. Вот потому, Семен Ильич, мы и создадим летучую команду. Пора собственной кавалерии обзаводиться. Чем мы хуже улагаевцев или келлеровцев? Сдержанные улыбки. Летучую команду — это можно. Дать им ручных пулеметов, гранат, патронов побольше. А в пуще мин наставить, — подал голос Петя Ниткин. На всех тропах. Мин у нас мало, но на такое дело хватит. Будут потом вперед ползти медленно-примедленно. Запасы уже доставляют, хотя это и старый вариант мины Карасева. Времен еще японской войны, — кивнул две мишени. На вопрос, почему не сделано заранее, отвечу сразу. Тут у красных хватает осведомителей. Но отступать из Зосимова мы не можем. Фронт наш, как теперь всем понятно, прорван. Большевики идут прямо на юго-восток, отрезая всю нашу воронежскую группировку. Наступают глубоко, цель амбициозная — выйти к Миллерово, замкнуть там кольцо. Встречный удар наносят через Вешенскую с северо-востока. Пехоты у них хватит. Конница хуже нашей, но зато ее много. Красные казаки, чтоб их. Чернявин, новоназначенный начштаба полка, только скорчил презрительную гримасу. «Красные казаки, да. А наши орлы из гвардионцев их по-прежнему в грош не ставят. Не сталкивались, потому что нос к носу по-настоящему. То тут, то там, вот и не ставят». «Ну, у нас конницы нет, так что и гадать нечего, господа. Занимаем траншеи, приданную артиллерию на закрытые позиции. Ориентиры все пристрелены?» Капитан Мякишев, преподававший последние 2 года в корпусе артиллерийское дело, кивнул. «Так точно, Константин Сергеевич. Оборудовано 5 огневых. Сооружены укрытия, подступы пристрелены, таблицы составлены». «Прекрасно, Савва Игнатьевич. Тогда осталось последнее дело». «Товарищ Шульц, Ирина Ивановна». Товарищ Шульц оторвала взгляд от очередного донесения, кое-как накорябанного химическим карандашом на обрывке серой оберточной бумаги. «Слушаю, товарищ комфронта». «Что за чепуха с городишкой этим, как его, Зосимов? Отчего до сих пор не занят?» Части комдива Ямпольского получили приказ вступить в город и организовать там тыловую базу для нашего движения на северо-восток. «Это я знаю!» — нетерпеливо оборвал ее Сиверс. «Почему город до сих пор под Беляками?» «Новых донесений не поступало, товарищ командующий. По данным нашей разведки, частей белых в городе нет. Лишь небольшой тыловой гарнизон, полурота марковцев, отведенная туда на отдых». «Эти сведения надежны?» — вновь перебил Сиверс. «Насколько вообще могут быть надежны агентурные сведения из вражеского тыла?» Ирина Ивановна пожала плечами. «Множество иных, полученных такими же способами, подтвердились. Расположение батарей и так далее». «Батареи подтвердились», — словно нехотя кивнул Сиверс. «Однако малое количество трофеев настораживает. Как-то уж больно ретиво Белякам все вывести удалось. Да и муляжей, макетов пушечных наши тоже сколько-то нашли. Представляете, пара колес тележных, а вместо ствола — оглобля, и в зеленый цвет покрашена». «Само собой», — очень ровно сказала Ирина Ивановна. «Ничуть не удивлена. Это же азбука артиллерийской маскировки, сооружение ложных позиций. Мы же не с папуасами воюем, не с дикарями какими. Враг у нас умный, хитрый, образованный. Конечно, пускается на все мыслимые уловки». «Так куда мы стреляли? Что накрывали-то? Настоящие позиции или ложные?» К Какая-то часть наших снарядов, несомненно, угодила и по фальшивым батареям. Это неизбежно. Хотя на моей карте я пометила в нашем секторе прорыва самое меньшее 4 таких вскрытых позиции, если помните, товарищ комфронта. Но вы же меня про Зосимов спросить хотели? Хотел. Это вы меня своими батареями с толку сбили. Не нравится мне эта Ирина Ивановна. Ой, как не нравится. Нутром чую. Вот так же было, когда Антонов Овсеенко на Юзовку дуром полез. Храбрый был человек, честный, истинный большевик, но дурак, ой, какой дурак! И сам погиб, и армию погубил. Ирина Ивановна быстро записала что-то на листке. «Вы прямо как Бешанов заговорили, товарищ командующий. Тому, если помните, наше продвижение тоже не нравилось». Но я немедленно отдам распоряжение выяснить, что за обстановка под Зосимовым и в чем причина задержки. Хотя, товарищ Сиверс, сам по себе этот городок, хоть и удобен, что на тракте стоит, большого значения не имеет. Обойдем Зосимовскую пущу с востока, дорогу перережем. И пусть марковцы сидят в этом городишке, хоть до Марковкина заговенья. Мне бы вашу уверенность, товарищ Шульц. Моя уверенность опирается на факты и знания, товарищ комфронта. Но, если вы считаете, что неосвобожденный Зосимов для нас угроза, мы можем предпринять следующие меры. Усилить части комдива Ямпольского резервами, лучше всего из дивизии товарища Щерса. Он хоть и молод, но успел хорошо себя показать. Из комбата быстро дорос до комдива. Есть и резервный конный полк червонного казачества. Хотя, товарищ Сиверс, я бы все-таки не стала преувеличивать значение этого городка. Гораздо важнее сохранить темп нашего продвижения вглубь занимаемой белыми территории, перерезать им пути снабжения. Окружим их воронежскую группировку, и все на свете Зосимовы наши станут. Расходовать же резервы на штурмы, вы же сказали, там полурота марковцев. Марковцы — отборная пехота белых. Они и полуротой долго сопротивляться смогут, особенно в городе. А вот почему комдив Ямпольский не докладывает своевременно в штаб о положении дел в его частях, для меня загадка. Не любите вы комдива Ямпольского, товарищ Шульц. Он не добрый молодец, чтобы его любить, а красный командир. Ну, тогда оформите приказом. Направить на усиление комдива Ямпольского дивизию товарища Щерса. И какой вы там конный полк упомянули? Первый червонного казачества имени мировой революции. Красиво. Ну, вот и их. Да, и обязательно отметьте в приказе, чтобы части Щерса не раздергивать, бить единым кулаком. Чтобы через 2 суток доложили бы о взятии Зосимова. «Через 5, товарищ командующий. Щерсу еще пеший марш совершать». 4, отрубил Сиверс. «И не часом больше». «Вас поняла», — кротко откликнулась Ирина Ивановна. «И все-таки, товарищ командующий...» «Знаю, знаю», — поморщился тот. «Выделим из резерва еще одну дивизию для усиления натиска на главном направлении. Вы правы, что мешкать нельзя». «Белые не отводят войска от Воронежа. Интересно, что это, непонимание обстановки или надежда, что им нас удастся остановить?» «Скорее, нежелание оставлять такой выгодный плацдарм для наступления на Москву. И вы правы. Надежда, что мы вот-вот остановимся». «А мы не остановимся!» Сиверс ударил кулаком в ладонь. «И вообще, не слишком ли многое мы удерживаем в резерве? Я это обдумаю». Ирина Ивановна молча кивнула. Прапорщик Солонов лежал в неглубоком окопчике, набросив на себя маскировочную накидку, что на скорую руку смастерили из самой обычной рыболовецкой сети. Казалось бы, какие тут могут быть сети? Но оказывается, ими брали рыбу в больших искусственных прудах. На сетку повязали множество зеленовато-коричневых лоскутов. Получилось почти как у тех – в книгах о войне. Рядом пройдешь и не заметишь. В сильную оптику его винтовки был отлично виден край дальнего леса, протянувшиеся до самых окраин выгоны, поля и огороды, перемежавшиеся узкими полосками кустов. Через все это пространство тянулась большая дорога. Виднелся полосатый верстовой столб, и по сейчас украшенный имперским орлом. Так всегда бывает. Пустые часы текут незаметно, словно медленная река, а потом что-то начинается, и время ускоряет свой ход, сжимается. В единый миг происходит множество всего, только успевай поворачиваться. Вот и сейчас, только что вокруг царила сонная тишина летнего дня. За спиной Феди жил своей жизнью тихий Засимов. А вот из леса появляется голова конной колонны. Идут походным порядком, открыто. Над передними рядами плывет красное знамя. Хорошо идут, держат строй. По 4 всадника в ряд. Старая школа, старая кавалерийская часть. Но идут безо всякой опаски, без разведки. Как говорится, на арапа. Федор аккуратно нащупал веревку с узлом под правой рукой. Дернул 3 раза. И затем, после паузы, еще столько же. Дернул и вновь припал к оптике. Полевого бинокля ему, увы, не досталось. Красные кавалеристы, казалось, собираются вполне беззаботно въехать в Засимов. Однако, не доезжая полуверсты, головные осадили коней. Вправо и влево от дороги поскакали пары всадников. Остальные, всего около 100, ждали. Из леса меж тем показались 3 тачанки. За ними легкая батарея, всего 2-3 дюймовки, но тем не менее. А за артиллерией из леса высунулась голова и пехотные колонны. Красные наступали плотным кулаком, конница не отрывалась от главных сил. Больше тут делать Федору было нечего. Конечно, можно было попытаться снять снайперским выстрелом командира красных, но пойди ж пойми, где он там. Хитрые, знаки различия мелкие, на петлицах, да и вдобавок полевые, под цвет обмундирования. Наблюдательный его пост устроен был на небольшом холмике, так что отходил Федор под прикрытием хоть и невеликих, а все-таки склонов. До своих добрался безо всяких приключений. Александровцы меж тем уже успели молча и скрытно занять все позиции на окраинах. Поднялись стволы пулеметов. Готовы Федоровки. На тыловых рубежах заряжены орудия. Стволы приподнялись, готовые отправить гибельные шрапнели. 2 мишени стоял в траншее, протянувшейся между домами, глубокой и тоже тщательно замаскированной. Федор торопливо доложился, полковник молча кивнул. «Ты знаешь, что делать, Федя?» Федя знал. И торопливо потащил через голову успевшую выцвести на солнце гимнастерку. Севка сказал, что все подготовит. Разведка красных беспрепятственно доскакала до окраин городка. И теперь многое зависело от того, насколько окажутся храбры эти конники. И насколько сообразительны и удачливы они с Петей Ниткиным, Левкой Бобровским и Севкой Воротниковым. Федор ставил себя на место красного кавалериста, получившего задачу выяснить, есть ли в городе белые. Неприятно подъезжать верхами к окраинам, минуя бани, сараи да огороды, когда каждый миг ждешь меткого выстрела тебе навстречу. Далеко ли полезешь в такой городок? Скорее всего, нет. Ограничишься околицей, ну и спросишь у местных. Разведчики красных въехали в Засимов с речной стороны, по единственной большой улице, что вела к мосту. И первое, что они увидели, миновав плетни, 4 молодых крепких парней в нешибко чистых белых рубахах, любезничавших с парой местных девчат у колодца. Девчата же манились и хихикали. Самый рослый и плечистый парень вдруг легко подхватил одну, подбросил, поймал под восторженный визг. «Эй, трудовой народ!» Парни остановились. Девчата разом притихли, прячась за их спинами. 2 кавалеристов выглядели очень внушительно. Новая форма. У одного шашка наголо, другой держит на изготовку короткий карабин. «Чегось надось?» Не шибко вежливо осведомился широкоплечий, тот самый, что подбросил и поймал девицу. «Белые в городе есть?» «Есть, как-нибудь», — вполне равнодушно сказал другой парень, оттопыривая губу. «Марковцы зовутся. Тама». Он махнул рукой по направлению к центру. «Много?» — всадник с шашкой разом пригнулся. «Да полсотни, кажись». «Не считали», — сказал третий парень. Четвертый из их компании скромно молчал, глядя в землю. «Там они, где храм. Что-то тут было не так». Но красные разведчики не вдавались в подробности. Задание выполнено, можно возвращаться. И они повернули коней. Наверное, они бы заподозрили неладное, заметь круглые очки на четвертом из парней, какие никогда не носят в народе. Однако, желая местные их обмануть, наверняка сказали бы, что, мол, никого в городе нет. Заходите, гости дорогие. Полсотни марковцев — сила серьезная. Они в таких количествах города брали. «Спасибо, красавицы!» — от души сказал Севка Воротников девушкам, как только красные конники скрылись. «Вот еще!» — решительно сказала одна с очень длинной косой, наверное, до самых колен. «Придут в Засимов, батюшку моего расстреляют, как в Марьина отца и Акима расстреляли». «Бежать вам надо было!» — вздохнула другая девушка. «Ну вот уж дудки!» «Я хоть и поповна, а под лавкой прятаться не буду», — решительно возразила первая. «Идемте, господа», — стеснительно проговорил юноша в очках. «Вы нас очень выручили, уважаемые Ксения и Александра». «Да чего там?» — засмущались девицы, бросая разом на широкоплечего и высокого парня совершенно недвусмысленные взгляды. Четверо юношей почти бегом бросились туда, откуда и появились изначально, к южной окраине Засимова. Ксения, поповна с длинной косой, вздохнула, обняла подругу. «Сейчас бой будет. Пойдем, батюшке моему поможем. Господин полковник велел всем по подвалам прятаться, а кто может в храме, стены толстые не пробьет». «Пойдем», — откликнулась та, что звали Александрой. Красные, получив доклад вернувшейся разведки, подошли к делу основательно и по всем правилам. Подтянувшаяся пехота развернулась в цепи, конница сместилась на фланге строя. Батарея снялась с передков, и номера выкатывали орудия на прямую наводку. Наступали спокойно, без суеты и лишней спешки. Внезапно грянувшие выстрелы заставили подскочить даже привычных ко всему бойцов Александровского полка. Такая стояла до этого тишина, что даже нарушить ее казалось святотатством. Окраины Засимова полыхнули все разом. Спрятанные пулеметы, многочисленные федоровки александровцев, легкие мацаны, более солидные гочкисы — все, что могло стрелять. Федор Солонов аккуратно прикладывался к прицелу, ловил очередную фигуру, что казалось ему кем-то из командиров, следовал за ней перекрестием, затаивал дыхание, брал упреждение и плавно нажимал спуск. Не человек, машина, лишенная чувств и эмоций. Их сейчас не должно было быть. Фигуры в его прицеле спотыкались, ломались, падали сломанными игрушками, а Федор уже ловил следующую, без мыслей, просто потому, что так было нужно. Расстреливаемые с фронта и фланга в цепи красных залегли, растерянные. Батарея послала первые снаряды наугад в оборонительную линию воображаемых марковцев, да тут же получила и ответ. С закрытых позиций ударили пушки александровцев, накрыв цели с первого залпа. Фугасы рвались прямо там, где стояли орудия красных. Им не повезло встать как раз на заранее пристреленном месте. Впрочем, все удобные места как раз и были пристрелены заранее. А затем над залегшими цепями стали рваться шрапнели. Этого пехота красных уже не выдержала. Люди вскакивали, бежали прочь, многие побросали даже винтовки. Конница, потеряв множество и всадников, и лошадей, тоже отступала. Успех был полный. «Донесение от комдива Ямпольского», — Голос Ирины Ивановны был разом и сух, и холоден, словно январская ночь в самую стужу, когда небо чисто, а на нем колючие и яркие огоньки звезд. Сообщает, что Зосимов обороняют крупные силы белых, не менее дивизии. Требует подкреплений. Склонившийся над картой Сиверс зло бросил карандаш. «Вы докладывали о полуроте марковцев, Шульц!» Я докладывала то, что получила от разведки. К белым в Зосимове могли подойти свежие части, это раз. Комдив Ямпольский пытается прикрыть свою неудачу, преувеличивая силы противника, это два. Я не удивлюсь, если он пренебрег разведкой, вступил в город походным порядком, и его авангард расстреляли из засады. Марковцы на такое способны, да и пулеметов у них хватает. «У вас выходит не разведка, а...» И Сиверс грубо выругался. Ирина Ивановна и бровью не повела. «Вспомните лучше, товарищ командующий, в скольких случаях эта моя разведка оказалась целиком и полностью права. Мы уже перерезали белым железную дорогу Лиски-Миллерова, взяв Кантемировку. Егоров с востока прорывается к Вешенской. И вы понимаете, что значит резко усилившееся сопротивление добровольцев в Зосимове, если, конечно, это правда?» «Что же?» — угрюмо осведомился Сиверс, не отрываясь от карты. «А то, Рудольф Фердинандович, что внезапно взявшиеся резервы белых знаменуют начавшийся отход царской армии от Воронежа. Очевидно, они наконец-то осознали опасность стратегического окружения и пытаются сейчас вырваться из кольца, а мы этого допустить никак не можем». Сиверс недовольно фыркнул. «И, товарищ комфронта, дивизию Щерса и полк червонного казачества надо не бросать на Зосимов, а отправлять туда, на восток, к Миллерово. Повторю снова, возьмем его, никакие Зосимовы нам не нужны станут. Нам тогда даже Зосимовскую пущу, о которой я упоминала, обходить не потребуется». По карте теперь порхал красный карандаш Ирины Ивановны, оставляя легкие, стремительные пометки, отметины алым, словно следы крови, боев и пожарищ. Ямпольскому надо не город штурмовать, укладывая людей в бессмысленных атаках, а оставив против него заслон, всеми остальными частями двигаться вслед за главными нашими силами на юго-восток. Красный карандаш лежал теперь неподвижно, словно выбившийся из сил боец. «А что если...» Сиверс резко провел толстую синюю черту через Зосимов прямо на юг. «Что если беляки тут как раз и решили прорваться?» «Куда им тут прорываться?» — развела руками Ирина Ивановна. «Мы их еще не окружили. Путь отступления от Воронежа по-прежнему свободен. Правый берег Дона все еще в их руках. Нет, товарищ комфронта, никто тут никуда прорываться не будет. А вот нам надо ускорять наступление. Почему я и советую вводить резервы в бой на главном направлении, а не под Зосимовым?» «Нет!» — резко и зло бросил Сиверс. «Говорю вам, Шульц, не нравится мне этот проклятый городишко. Марковцы там или нет, но взять его надо непременно. Как вы сказали, обойти Зосимовскую пущу? И обойти, и через нее пройти. Дивизию Щерса туда! Остальные резервы вперед! Город взять, во что бы то ни стало!» «Слушаюсь, товарищ командующий. Прикажете подготовить соответствующее распоряжение? И каковы будут дальнейшие задачи этой группы войск после взятия Зосимова?» «Я сам поставлю им эти задачи и приказ сам подготовлю». Сиверс быстро вышел, не глядя на закусившую губу Ирину Ивановну. В дверях обернулся, бросил холодно. «И не беспокойтесь, сам же и напечатаю. Ничего, справлюсь уж как-нибудь». «Слушаюсь, товарищ командующий. Какие будут приказания?» «Никаких». Створки захлопнулись. Ирина Ивановна постояла несколько мгновений, глаза полузакрыты. А потом с усилием развела пальцы правой руки. Все это время они, оказывается, судорожно сжимали рукоять люгера, заблаговременно извлеченного из кобуры. Бои за Зосимов гремели уже третий день. Красные подтянули артиллерию. Теперь уже не два, но 22 или даже 30 орудий громили несчастный город. Пехота Ямпольского попыталась продвинуться через Засимовскую пущу, нарвалась на минные заграждения и наступать там отказалась наотрез. Пришлось отрядить целый полк и двигаться в обход, только для того, чтобы угодить в тщательно подготовленную белыми засаду, потерять под сотню людей убитыми, втрое больше ранеными и бесславно отступить. Добровольческий же отряд беспрепятственно скрылся в глубине пущи. Они-то знали, как проложены тропинки через минные поля. Комдив красных решился на еще один штурм. Окраины Засимова были уже сильно разбиты артиллерией. Немало домов сгорело. Под прикрытием орудийного огня пехотные цепи почти дошли до траншей белых и вновь не удержались, в упор расстреливаемые из пулеметов, подавить которые никак не удавалось. Неся потери, красные вновь откатились назад. На четвертые сутки подошел первый полк червонного казачества, изрядно опередив пехоту Щерса. Вновь попытались ворваться в город, главным образом со стороны реки, и вновь неудача. Пятый день ознаменовался прибытием, наконец, свежих полков Щерсовской дивизии. Под крохотным Засимовым оказалось собрано более 10 000 штыков и сабель красных войск. Серьезная сила. На шестые сутки начался генеральный штурм. «Отчего же вы молчите, товарищ Шульц?» «Вы не задаете мне никаких вопросов, товарищ командующий?» «Прекратите это!» Сиверс в раздражении прошелся туда-сюда мимо длинного стола с картами. «Мы не в пансионе! Тут капризам и обидам места нет!» «Я не обижаюсь, товарищ комфронта. Все ваши распоряжения, кое вы сочли возможным мне доверить, доведены до войска, выполнены, четко и в соответствующие сроки». Сиверс вновь пробежался вдоль стола. Пестрые карты, исчерченные алыми и синими линиями, покорно лежали, словно карты судьбы, готовые указать, кому жить, а кому нет. Тем, кто составлял наполнение овалов, прямоугольников и ромбов, обозначавших полки, дивизии и батареи. «Что за ерунда с Засимовым?» Сиверс запустил пятерню в волосы. «Никакой ерунды, товарищ командующий». Голос Ирины Ивановны оставался ровен. «Очевидно, мы столкнулись с подошедшими от Воронежа частями, иного объяснения у меня нет. Белые полагают, что мы решили наступать также и в тыл их основной ударной группировки, главные силы которой они так и не отводят. Ямпольский со Щерсом упорно штурмуют город, но противник столь же упорно сопротивляется. Засимовская пуща заминирована. Никто не ожидал, что белые успеют заложить столько минных полей. А мы теряем время. Вы же знаете, что на подступах к Миллерово наступление наше замедлилось. Враг понял грозящую ему опасность и бросил туда все резервы. Егоров тоже бьется аки рыба об лед. А мы тратим силы в бессмысленных штурмах Засимова. Простите, товарищ командующий, если я утратила ваше доверие, отрешайте от должности. Но не сказать вам этого я не могу». Сиверс сел к столу, нервно забарабанил пальцами. «Нет, Засимов очень важен. Мы сковываем там крупные силы беляков. Судя по всему, дивизии не меньше, может, даже две. Войск у нас хватает, а вот у противника нет. Что осталось в резерве?» «Вы же знаете, товарищ командующий, последний резерв — первая петербургская пролетарская ударная дивизия». «А ваш батальон, вернее, полк, ваш, с Жадовым. Когда он назад, кстати?» «Товарищ Жадов телеграфировал, что набор добровольцев идет успешно. Вернется с личным составом еще на целый полк». «Прекрасно. Переформируем в бригаду, как и собирались. Только быстрее надо!» Ирина Ивановна кивнула. «Так что пока будем обходиться тем, что есть». «Значит, первую пролетарскую в дело». «К Засимову, товарищ комфронта». «К Засимову. Его надо взять». «Господи!» — не выдержала Ирина Ивановна. «Да зачем? Зачем вам этот несчастный городишко, Рудольф Фердинандович? Кого мы там сковываем? Наши резервы нужны на острие главного удара. А под Зосимовым вполне можно оставить просто заслон. Если беляки так за него дерутся, значит, им он очень важен. А раз им важен, то важен и нам. Товарищ командующий, у нас перед началом операции было пятикратное преимущество в силах. Благодаря ему мы так глубоко продвинулись. Благодаря ему мы теперь так близки к главной стратегической победе. Ирина Ивановна прижала руки к груди. А сейчас две наших дивизии связаны у Зосимова, и туда же отправляется третья. Ну, возьмут они этот город. И что тогда? Как это поможет нам замкнуть кольцо? Зосимов удобно удерживать. Если мы его займем, белякам придется кровью умыться, пожелая не тут прорваться на юг. Ирина Ивановна помолчала. «Товарищ командующий фронтом, я ощущаю ваше недоверие». Сиверс молчал, смотрел с нехорошим прищуром. «Я не привык повторять свои приказы, но на сей раз повторю. Первый и последний раз. Первую пролетарскую к Зосимову со строгим приказом овладеть городом, невзирая на потери». «Слушаюсь, товарищ командующий». Без эмоций ответила Ирина Ивановна. «Приказ я подготовлю сам». «Слушаюсь». Повторила товарищ Шульц. «Можете идти». «Есть». Зосимов застилал тяжелый жирный дым. Горели избы. Над неостывшим пеплом торчали закопченные мертвые пальцы печных труб. Снаряды разбивали и каменные дома. Внутренности выгорали, оставляя лишь пустые, заваленные обугленными головнями коробки. Ложились гранаты и вокруг городского храма, но Господь, что называется, миловал. День за днем красные части комдивов Ямпольского и Щерса штурмовали Зосимов. День за днем пехотные цепи вставали в полный рост и шли на разбитые окраины городка, после того, как их обрабатывала крупнокалиберная артиллерия, с немалым трудом подтащенная из тыла. В колокольню красные артиллеристы целились, но попасть никак не смогли. Зато разнесли рынок и трактир. Александровцы поневоле растянулись. Красные пытались обойти упрямый городок, проникали в Зосимовскую пущу, в леса к западу, попадали в засады, несли потери, но попыток не оставляли. Стрелки-отличники Федора Солонова работали парами, устраиваясь в развалинах, тщательно маскируясь, вплоть до того, что свои же заваливали их битым кирпичом или обугленными бревнами. Стреляли, стреляли и стреляли, выбирая только командиров, научились выделять их в цепях. Дошло до того, что в последние атаки красные шли даже без взводных начальников. Однако таяли и ряды александровцев. Прибавлялось раненых, и отец Лука, отец смелой поповны Ксении, не успевал соборовать умирающих. Сама же Ксения с подругой Александрой и многими другими девицами Зосимова ходила за увечными. Город держался. Однако красные цепи наступали с прежним упорством, а снаряды и патроны у александровцев начинали иссякать. На окраинах то и дело вспыхивали рукопашные схватки, и поповна Ксения, закусив губу, бинтовала рассеченную штыком руку Севке Воротникову, к счастью, рассекло неглубоко. А к атакующим подходили все новые и новые подкрепления, и на красных знаменах Федор Солонов прочел, глядя в окуляр прицела, первая петербургская пролетарская ударная дивизия. Но истяк александровцев гордо трепетал на самом высоком здании городка, вышитый руками великих княжон спас нерукотворный, и Зосимов держался. Кажется, целую вечность они уже бьются в этих развалинах, и никакой иной жизни никогда не было, а все воспоминания — просто туман, фантазия, попытка сознания отстраниться от творящегося вокруг ужаса. «Что, это все, господин полковник?» Федор глядел на выложенные в ряд обоймы для его стрелков. 16 штук, по 2 на человека. Это все. Две мишени жутко осунулся за это время, глаза ввалились. Он по-прежнему был идеально выбрит, но это, пожалуй, единственное, что осталось от прежнего Константина Сергеевича Арестова. И лучше, Федя, если твоя команда сможет это растянуть еще и на завтрашний день. Помни, огонь открывать только по командирам. Да не ходят они уже в цепях-то, Константин Сергеевич. Понимаю, что не ходят. Тогда тем более береги патроны, Федор. Помощи мы не дождемся. Не так оно все задумывалось. Совсем не так. Федя хотел спросить, а как оно должно было быть так, но не стал. Какая разница? Почти всех друзей попятнало, однако в тылу никто не отсиживается, даже Севка со своей рукой, и они будут держаться. До конца, каким бы он ни оказался. Лев Давидович Троцкий, нарком военмордел, был очень недоволен. Бешанов с Нифонтовым стояли по обе стороны от него, стояли на вытяжку, словно аршины проглотили. «Три дивизии не могут взять один единственный городишко. Кто его обороняет у белых, кстати? Может, не худо бы красным командирам поучиться у наших врагов?» «Некий Александровский полк», — нехотя доложил Сиверс. «Видать, из новых. Марковцы с дроздовцами и алексеевцами все или под Воронежем, или на юге». «Александровский полк. Как интересно!» Троцкий в упор взглянул на Ирину Ивановну. «А это часом не ваш ли бывший корпус, товарищ Шульц?» «Не могу знать», — ровно ответила она. «Пленных из этого полка до сих пор взять не удалось. Ну а при царях было столько всего Александровского, что удивительно не то, что такой полк появился, а то, что мы не встретились с ним раньше». «Резонно», — кивнул Лев Давидович. «Ну что, товарищи краскомы, опозорились, да? Признайтесь». «Никак нет, товарищ нарком», — вместо Сиверса вдруг ответил Егоров. «Это всего лишь один изолированный боевой эпизод. Наш авангард уже на окраинах Миллерова. Окружение вот-вот замкнется. И какое тогда будет иметь значение этот Зосимов? Белые держатся за него, потому что это путь на юг», — авторитетно заявил Троцкий. «Потому так и вцепились. Надеялись ударить здесь, ожидая, что у нас тут окажется слабое место. Но не тут-то было. Что, вы не согласны, товарищ Шульц?» «Не согласна, товарищ нарком. Но мои соображения не встретили поддержки у штаба Южфронта, следовательно, я заблуждаюсь». «Да-да, я получил сообщение». Троцкий несколько рассеянно кивнул. «Но я согласен с товарищем Сиверсом, чьи приказы я и выполняю». «Вот не надо тут этого самоуничижения, товарищ Шульц, не надо! Как говорят попы, самоуничижение — грех хуже гордыни. Какие сейчас будут предложения?» «Оставить заслон против этого Александровского полка. Остальные силы к Миллерово. Юго-восточный фронт товарища Егорова застрял на реке Чир. Значит, кольцо надо замыкать нам, Южфронту. Три дивизии далеко от острия нашего удара. Это неправильно, товарищ нарком». «Товарищ Шульц упорно пытается уговорить меня отправить все эти силы вперед», — перебил ее Сиверс. «А я считаю, что Зосимов надо взять во что бы то ни стало. Потому что белые могут попытаться именно тут вырваться из окружения». «Разделяю ваши опасения, товарищ Сиверс. Но и в словах товарища Шульц есть свой резон. Считаю, надо усилить группировку под Зосимовым еще и полком Жадова. Он доселе оставался тут, личный резерв командующего фронтом». Сиверс заговорил о себе в третьем лице. «Прекрасное решение», — бросил Троцкий. «Думаю, что товарищу Шульц тоже не мешает с ними отправиться». Сиверс внезапно переглянулся с Павлом Егоровым и Ионой Якиром. «Товарищ Шульц более необходимы здесь, в штабе». «Вам виднее». Неожиданно легко согласился Троцкий. Поднял взгляд от карты, обвел им краскомов штаба. Наступила неловкая тишина. «Приказ взять Зосимов, а потом все силы вперед. Удерживать город можно и небольшим отрядом». «Прекрасное решение», — льстиво проговорил Егоров. «Приказы мне на подпись», — бросил товарищ нарком, вставая. Ирина Ивановна Шульц быстро и ловко печатала на верном ее Ундервуде. Рядом лежала целая пачка других бумаг, схожих видом, с типографским колонтитулом «Штаб Южного фронта», а чуть ниже и правее красным цветом, совершенно секретно. Закончила, резко выдернула документ из-под прижимных валиков, собрала бумаги в папку, чуть не бегом бросилась прочь из своего кабинета. «Товарищ комфронта!» «Готовы приказы!» Тон Сиверса был холоден. Егоров с Якиром тоже глядели безо всякой приязни. «Так точно!» Ирина Ивановна словно ничего не заметила. «Прошу, нужна ваша виза. И затем на подпись товарищу наркому». Сиверс против обыкновения просмотрел каждый приказ из пачки очень внимательно. Дал ознакомиться и Якиру с Егоровым. «Все правильно. Несите Льву Давидовичу». Ирина Ивановна кивнула. Выходя, в дверях чуть не столкнулась с Бешановым, окинула его холодным взглядом. И Йоська хоть и скрипнул зубами, но невольно посторонился. «Вот, товарищ Троцкий, приказы на завершение операции». Тот кивнул. «Давайте». Перо его стремительно заскользило по бумаге. «Один приказ, другой, третий». «Виза командующего фронтом на всех документах имеется». «Вижу, не слепой», — буркнул товарищ нарком. «Четвертый, пятый, шестой, седьмой». «Товарищ нарком!» Перо остановилось над восьмым документом. «Что вам, товарищ Шульц?» «Считаю, что товарищ Сиверс от чего-то проникся ко мне недоверием». «Это Рудольф-то? Вздор!» «Товарищ Сиверс хороший военный, но решать, кому тут доверять, буду я, а не он». «И все-таки...» «Говорю же, вздор!» Троцкий вернулся к подписываемой бумаге, но перо его прошлось по ней уже почти машинально. «Вот, забирайте. И немедля в войска. Выполняйте». «Есть выполнять, товарищ нарком». Ирина Ивановна почти выбежала в коридор. Старались на ключах телеграфисты. Поскакали и поехали курьеры. По незримым нервам Южфронта неслись новые приказы, чтобы заставить по-иному двигаться его руки и ноги. Многочисленные полки и дивизии, растянутые сейчас от Воронежа до Днепра по дуге через Миллерово. Ирина Ивановна, закончив передачу последнего распоряжения, медленно шла к себе в кабинет, молчаливая, погруженная в себя. Лицо ее казалось разом и спокойным, и скорбным. Взгляд устремлен куда-то далеко-далеко, сквозь кирпичные стены, в далекое северное небо. Так, ровным и мерным шагом, она прошла к себе, передвинула чернильницу на столе, поправила карандаши в стаканчике. Тихонько вздохнула, расстегнула кобуру, поколебалась, но потом взяла-таки карандаш, быстро набросала несколько фраз на листке, тщательно свернула, спрятала в дуло люгера. И быстрой, упругой, летящей походкой вышла в летний харьковский вечер. Если бы Йоська Бешанов или Костя Нифонтов, оправся он и от ран, догадались отправиться за ней следом, из этого могло бы получиться немало интересного. Но они не догадались. «Все», — хрипло сказал две мишени. «Последнее». Федор Солонов и остальные жадно глядели на россыпь винтовочных патронов на самом дне ящика. Россыпью, безо всякого порядка, никак положено. Воистину, по сусекам скребли. За последние сутки нажим красных усилился чрезвычайно. Им удалось зайти на западные окраины Зосимова. От восточных, где городок прикрывала река, противника удалось отбросить. Шальной снаряд угодил в колокольню. Другой пробил купол храма, да так и остался там, не разорвавшись. Вчерашние кадеты, нынешние прапорщики, смотрели на почти пустой ящик. Помощи не было, подвоза не было. Тракт в северо-восточную сторону, к Воронежу, оставался свободен. Однако оттуда никто не появлялся. Только беженцы текли и текли прочь от израненного городка. Красные пробовали обходы, натыкались на летучую команду Арестова, попадали в засады, оказывались окружены, но упрямо продолжали искать пути в тыл столь же упрямых защитников Зосимова. И, наверное, тут еще можно было бы продержаться, если бы не кончились патроны. Крепость невозможно было удержать, как сказал Наполеону один из его маршалов, по 16 причинам, из коих первая — не было пороха. Мрачно пошутил Лев Бобровский. И остальные 15 потрясатель Европы уже не стал слушать. Закончил Петя Ниткин. «Ребята!» — осипло сказал вдруг две мишени. «Долго я вас учил всему, что сам узнал и что выдумал. Что спасало меня и моих солдат в Туркестане и Маньчжурии. А теперь просто говорю, надо продержаться. Совсем немного. Вы меня знаете». «А что случится после этого немного?» Петя Ниткин поправил очки. Речь его, как всегда, была до нельзя правильна. «Все изменится. Вот увидите. Надо только выстоять. Помощь идет, я точно знаю». Севка Воротников грустно потрогал пустую ленту своего нежно любимого Гочкиса. «Пока дойдет, Константин Сергеевич, краснюки нас всех тут на штык возьмут. Кровушкой умоются, но в конце концов возьмут. Злые черти лезут, словно позади них сам диакон с кадилом ладанным кадит». «Все знаю». Две мишени аккуратно положил поперек стола свою шашку. «Но, коль Господь так судил, значит, поляжем здесь, а Зосимова не отдадим». Молчание. Федя Солонов сунул руку за пазуху, коснулся плотного пакета с письмами великой княжны, что всегда носил во внутреннем кармане. Представил, как его тело обшаривают чужие жадные руки, вытаскивают конверты, алчно, нетерпеливо, ожидая найти что-то ценное, и разочарованно отбрасывают цидульки какие-то прямо в пыль. Нет уж, лучше он сожжет их сам. «С рассветом начнут. Выстоим, ребята. Честное слово, немного осталось. День. Самое большее — два. А потом...» Две мишени поманил к себе кадетов. Коротко стриженные головы приблизились вплотную. Арестов понизил голос до шепота и заговорил. Утро встретило александровцев жутковатой тишиной. Не гремела артиллерия, не рвались на улицах Зосимова бесчисленные снаряды. Нет, на окраинах постреливали, но именно постреливали, так, словно по обязанности. Александровцы, разобрав последние патроны, уже привычно растеклись по местам. Именно растеклись вешней водой, пробираясь по отрытым щелям и траншеям. Растеклись, впитались в пейзаж войны, растворились в нем, ожидая атаки. И она последовала. Рявкнули орудия где-то из-за леса. У красных тоже хватало артиллеристов с орлом и пушками Михайловской академии, умевших стрелять с закрытых позиций. Под прикрытием этих залпов поднялись в атаку широкие цепи пехоты в серо-зеленом. Было их заметно меньше, чем вчера и позавчера, но и вчера, и позавчера в подсумках александровцев не так свистел ветер, как сейчас. Цепи шагали, наставив винтовки, опустив штыки. Окопы и укрытия защитников Зосимова молчали. «Стрелять только по команде!» — гулял шепот по траншеям. Федор привычно разглядывал красные цепи в окуляр прицела. Что-то не то сегодня с ними. Совсем не то. Да, точно, меньше стало. Заметно меньше. Он вздохнул. «Две обоймы. 10 патронов на весь сегодняшний бой. Если не случится чудо, город придется оставить. К этому александровцы были уже готовы. Все, кто хотел уйти из мирных, уже ушли. Некоторые, правда, упрямо отказывались, и в их числе поповна Ксения, с которой Севка Воротников весь вечер простоял у ее ворот. Просто простоял весь какой-то растерянный, покрасневший и то и дело принимавшийся чесать стриженный затылок. А сейчас, небось, засел за своим пулеметом, грустно глядя на жалкий огрызок снаряженной ленты, уходящей в приемник. Совсем мало осталось. Совсем. Федор отогнал непрошенные мысли. «Ты, господин прапорщик, должен думать, как потратить эти две обоймы с толком». Черное волосяное перекрестье ползло по приближающейся цепи. Он, Федор Солонов, мог прервать сейчас любую из этих жизней на выбор. Могущество, достойное одного лишь Господа. Не должно оно доставаться грешному человеку. Ох, не должно. Может, вот этого, в выцветшей гимнастерке? Нет, явно рядовой. Ага, а вот цель поинтереснее. Идет в бой в солдатской форме, но в руке маузер. И на рукаве что-то краснеет. Уж не комиссарская ли звезда? Вот ты будешь первым. Ты соблазнял малых сих, обещал им мировую революцию, и что богатеев не будет, всех раскулачим. В занятых городах истреблял гидру контрреволюции, боролся со спекулянтами и перекупщиками, гонял торговцев, следил, чтобы магазины и лавки, еще недавно радовавшие изобилием, превратились бы в унылые места выдачи пайков до отоваривания карточек. Ну и очень возможно, ты, комиссар, расстреливал заложников, офицеров, отказавшихся воевать в твоих дивизиях, или их близких, если военспец переходил на сторону белых, или хотя бы оказывался заподозрен в таковом намерении. Нет, я не Господь. Я не мщу, ибо рёк он, мне отмщение и аз воздам. Я просто исполню другое его веление, про соблазненных малых и о том, как надлежит поступить с соблазнителем. Жорного на шею и пучины морской тут не имеется, но право же пуля окажется даже милосерднее. Тот, кому она предназначена, по крайней мере, не будет мучиться. Федор аккуратно передвинул затвор. Не передернул, а именно передвинул, медленно, бережно, словно заранее прощаясь с каждой из отпущенных ему 10 пуль. И замер на невесть сколько мгновений, пока слуха его не достиг резкий свисток двух мишеней, и пальцы все сделали сами. Шагавший чуть впереди цепи человек с маузером, смелый человек, решительный человек, споткнулся, рухнул в траву и остался лежать неподвижно. Плечо у Федора болело после отдачи, несмотря на, казалось бы, уже совершенную привычку, однако вот нет. Даже тело сопротивлялось тому, чем приходилось заниматься. Он прошипел ругательство сквозь зубы. «Сейчас нельзя злиться. Стрелять надо спокойно и хладнокровно. Не в людей, не во врагов, а просто в мишени. Иначе нельзя. Лишишься рассудка». И его око, взгляд, усиленный линзами, вновь двинулся вдоль мерно шагающей цепи, игнорируя близкие разрывы снарядов, от которых он уже почти оглох. Федор выбирал следующую цель. А патронов оставалось всего лишь 9. Открыла огонь и артиллерия александровцев, выпуская последние шрапнели. Зарядные ящики тоже показывали дно. Коротко взлаивали пулеметы, совсем-совсем коротко. В цепях падали, цепи залегали, вновь вставали. Федору удалось сбить одного из тех, что поднимал их в атаку, затем еще одного, упрямо пробиваясь сквозь смерть к окраинам Зосимова. Растянувшись, вдоль реки двинулись всадники, держа дистанцию и расстояние. Чем реже строй наступающих, Чем дальше они друг от друга, тем больше приходится тратить на них боеприпасов. Но это же может их и подвести, если дело дойдет до рукопашной. Четвертый патрон Федор потратил на знаменосца. Пятый — на подхватившего упавшее знамя. Больше к древку уже никто не притронулся. Алый шелк так и остался среди не успевшей выгореть зелени. Но видно было, что огнем наступавших сегодня не остановить. Они словно почувствовали, что пуль в их сторону летит заметно меньше, и с угрюмым стоицизмом игнорировали потери, перешагивая через упавших. Что будет дальше, Федор знал точно. Такое уже случилось на фронте, и не раз. Цепи дошагают таки до вражеских окопов, в ход пойдут ручные гранаты, а потом штыки, саперные лопатки и так далее, вплоть до ножей. Скажут свое слово маузеры, потому что в тесноте траншей длинной винтовкой ворочать не слишком-то сподручно. И они, александровцы, должны выстоять. Федор сменил обойму. Последнее. Нет, есть еще верная Федоровка с полным магазином. Тоже последним. Есть Браунинг, такой же, как у двух мишеней, в подражание ему же и взятый. Есть нож за голенищем и другой на боку. Федору Солонову найдется, чем встретить врага. Но потом все равно умереть. Он успеет захватить с собой трех, четырех, может, даже пятерых, но потом судьба так или иначе отвернется. Непобедимых не бывает. Однако сейчас он думал только о том, как лучше потратить последние 5 патронов для его винтовки с оптическим прицелом. Эх, так берег, так холил, а теперь, видно, придется бросить». Он как-то вдруг стал жалеть свое оружие, словно оно могло его укорить, словно это подруга, оставляемая им на поругание. Мелькнуло лицо Лизы, сердитые ее брови. «Ты что это, помирать собрался?» А затем скорбный лик великой княжны Татьяны. Она молчала и просто плакала. Меньше мгновения прошло, пока образы эти вспыхнули перед Федором. А затем было уже не до них, потому что красные подошли совсем близко, и он бил, уже не разбирая, командир попал в его прицел или рядовой. Быстро расстрелял обойму, схватил Федоровку. Красные цепи, почуяв близость крови, перешли на бег, взорвавшись хриплым и жутким ревом. Рядом дал короткую очередь пулемет и почти тотчас умолк. Севка, он. Точно. Последние мгновения никто не стрелял. Красные достигли линии траншей, сами, наверное, не веря подобной удаче. Пальба вспыхнула вновь, теперь из револьверов и пистолетов. Огрызались Федоровки александровцев. Перед окнами каменного дома без крыши, где засели Федор, Петя, Лев и Севка, появились первые красноармейцы. Двух Федя сбил выстрелами, одного Ниткин. Лев лихорадочно перезаряжал свой форсистый маузер. А ведь говорили ему, бери Браунинг, там магазин в одну секунду меняешь. Севка же Воротников, подхватив винтовку, вдруг с яростным рыком бросился на замахнувшегося гранатой бойца красных. Штык пробил тому грудь, граната выпала, и Севка от души пнул ее так, что та отлетела далеко, саженей за 20, где и разорвалась. Однако враг сегодня не собирался останавливаться. Есть такой момент в бою, когда противник, звериным чутьем ощутив близость победы, рвется к ней, не обращая внимания на потери, и падает только мертвым. «Севка, назад!» Воротников быстро кивнул, не оборачиваясь, понял, мол. 7 долгих лет две мишени школил свою роту. Сперва младший возраст, потом 6-ю, 5-ю, 4-ю и так до 1-й. 7 лет изнурительных, не до 7-го, до 77-го пота занятий на полосе препятствий, в штурмовом городке, что появился в корпусе стараниями, тогда еще подполковника Арестова. Только Федор, Петя, да еще Костя Нифонтов понимали, откуда взялась эта идея. 7 лет жестких схваток, хоть и учебных, но частенько до синяков и крови. И сейчас кадеты-александровцы, а бывших кадетов не бывает, действовали, как учили, как они умели. Сунувшиеся следом за Севкой красные увидели направленные на них с 3 сторон дула. Двое, что поумнее, разом бросили оружие. Один, что поглупее, попытался выстрелить, но, само собой, не успел. Следом за первой тройкой по улочке от околицы бежали новые и новые бойцы, выгоревши серо-зеленым. Александровцы в своей форме были от них почти неотличимы, и все-таки каждый безошибочно знал, где свои, где чужие. Но красные штурмовать города не умели, не умели, не знали, что делать, когда в них стреляют из каждого окна, когда специально пропускают до перекрестка, отсекают огнем и забрасывают немногими оставшимися гранатами. Ворвавшаяся в Зосимов первая волна 1-й ударной пролетарской дивизии растаяла, словно снег на солнце. Зато не растаяла та, что прорывалась вдоль речки, вдоль восточных окраин городка. Конные мчали вскачь, растянувшись, стараясь уйти из-под немногочисленных шрапнельных разрывов. Очень скоро, кстати, и разрывы эти прекратились. Артиллеристы-добровольцы деловито готовили орудие к взрыву. Отступать было некуда и незачем. Несущаяся вдоль Зосимовки масса красной конницы начала заворачивать влево, в узкие переулочки, спускавшиеся к приречным лугам. Дальше к северу начинались уже окраины городка. Он кончался. Дома вытягивались ниткой вдоль Воронежского тракта. Часть всадников повернула туда. Отрезать, отсечь этот распроклятый Зосимов, окружить его защитников, и тогда... Птица, испуганно вспорхнувшая над потревоженной пущей, увидела бы знакомую с начала всей невеликой жизни ее картину, сужающиеся к полуночной стороне клин полей, подступающие к дороге рощи и поворот самого тракта, сейчас пустого, словно заброшенного. Все, кто мог, и, главное, кто хотел уйти из Зосимова, уже ушли. Оставшимся предстояло разделить судьбу александровцев. «Отходим! Севка, кому говорят?» Отродясь, Севка Воротников никого не боялся и никого не слушал, ну, кроме только лишь 2 мишеней, коего почитал лишь самую малость меньше Господа Бога. А тут послушался. Федор рванул его за рукав, втащил за угол как раз вовремя. Кто-то меткий со стороны красных приложился по ним. Пуля вышибла кусок штукатурки богатого купеческого дома. «Федь, дальше куда?» Севка так и не бросил свой любимый Гочкис. Правда, использовать пулемет сейчас можно было лишь как дубину. Патроны иссякли. Федор оглянулся. За спинами невеликая Зосимовская площадь, главная и единственная в городке. Храм святого Георгия Победоносца за спинами, а дальше из переулка вылетели всадники. Блестят вскинутые шашки, и сами кавалеристы пьяны от близкой победы. «Гойда! Гойда!» Заметили, пустили коней вскачь. Лошади уже устали, но что до них наездникам, когда вот она, контра, совсем рядом, и уже даже и не стреляет? Петя Ниткин, впрочем, тотчас доказал, что это не так. Офицерский наган плюнул прямо в налетающих всадников. Сшиб одного, другого снял выстрелом из браунинга Федор, третьего — Левка Бобровский, зарядивший, наконец, свой чудовищный маузер. Но красных было слишком много. Они не заметили упавших, клинки взлетели. Севка Воротников прыгнул, прикрывая друзей. Железо проскрежетало по стволу Гочкиса. Но другой всадник, изогнувшись, хлестнул-таки шашкой куда-то по спине Всеволоду. Куда-то, потому что Федор и Петя выстрелили разом. Красный рухнул на шею коню, сваливаясь на сторону. Однако другой уже занимал его место, и карабин поднят, и... «Сева!» Заметалось над брусчаткой светлое платье. Свалился с плеч платок. Поплыли волосы цвета спелого меда. Невесть откуда, то ли от храма, то ли с самих небес, бросилась к ним та самая поповна Ксения, и в руках тяжеленная автоматическая американская дробовая магазинка системы Браунинга. Выпущенная в упор картечь, вырвавшись из ствола 12-го калибра, разворотила грудь одному красному всаднику, обратила в месиво голову другого, бедро третьего. Дико кричали раненые кони, словно пытаясь дозваться, объяснить, что они не хотели, что не своей волей. Пять выстрелов с кинжальной дистанции, пять пустых сёдел. А в следующий миг Ксения уже упала на колени, обхватывая Севку, и лепетала что-то, что всегда на губах и в сердце русской девицы, на глазах которой погибает любимый. Федор даже не успел ничего сказать, ничего сделать. Петя Ниткин уже деловито ворочал севку, зубая, надрывая упаковку бинтов. Однако с другой стороны площади вдруг ударили в камень копыта. «Копыта! Копыта!» Вспыхнула вдруг пальба, и разом из нескольких ведущих на северную окраину улочек вырвались всадники. И над ними тоже трепетало знамя, только не алое, а сине-бело-красное, со врезкой в левом верхнем углу. Соболино-черный русский орел на золотистом фоне. «Гей! Гей! Бей, не жалей!» Клич келлеровцев перекрыл даже грохот боя. Помощь пришла.